каннибалы крылья не отрастят. Защищаться есть чем, так что проживу здесь года три легко. А там каннибалы перемерзнут, передохнут, сожрут друг друга. Главное еще Викторию отвадить от себя. Пристрелить ее, и сразу же сказкой станет. За день расчистил до 8-го этажа. Дальше внизу, если взглянуть через перила, трупов вроде меньше становится. Между ними уже можно пройти, где перешагивая, где перепрыгивая. Правда, трупы придется выкидывать в окно, так как на крышу невозможно поднять, мешает изгиб лестницы. В прошлый раз до массового нападения с благословения Виктории спустился только до 8-го. Дальше неизвестная территория. Наверняка имеются открытые квартиры, куда для спасения могли забежать каннибалы и выжить каким-то чудом. Поэтому дальше зачистка должна идти очень аккуратно. Решил, несмотря на удушающий запах вокруг, сперва сделать зачистку, забить открытые двери, заварить входную дверь в подъезд, а потом заняться трупами, которых было еще очень много. Занялся тем, что стал собирать разбросанный инструмент. Сумку разорвали, а инструмент раскидали по всей лестнице. Катушка с удлинителем оказалась на 7-м этаже. Смотав кабель, убедился, что он весь потоптанный, но на вид вроде бы целый, надо будет его проверить. Сварочный полуавтомат весь помятый, ни одна нога по нему прошлась. Но то, что он рабочий, были сомнения. Хорошо, что есть запасной. Болгарка и перфоратор также немного пострадали, но на вид были целыми. Весь инструмент, катушка, электроинструмент были в сгустках блевотины, как и вся лестница вокруг. Придется инструмент чистить, а лестницу как-то помыть. На следующее утро с восходом солнца стало жарить невыносимо. Я собрался через «не хочу», экипировался, взял с собой все необходимое и выдвинулся на зачистку подъезда номер 3. Только вошел в подъезд, сразу почувствовал трупную вонь вперемешку с другими отвратительными кислыми запахами, от которых воротило не на шутку. Пришлось одеть под защитную маску платок, пропитанный женскими духами. Не так воняло, но лицо от него неприятно щипало, так как потеть во всем этом обмундировании, что на мне, приходилось изрядно. На 7-м этаже проверил двери, обнаружил 2 квартиры открытые. Одна дверь была нараспашку, другая, как и опасалась, закрыта, но повернув ручку двери, она открылась, показав мне пустой коридор. Приняв все меры предосторожности, поднялся по лестнице и крикнул. Тишина, никто не выбежал, посмотрел вниз в пролет лестницы, никого не увидел. Прикрыв двери, я забил их на 1 дюбель каждую, так как почти уверен, что в этом подъезде каннибалы выведены под ноль с помощью селитры и дыма. Принялся спускаться дальше, обходя трупы, чувствуя, что еще один день такой жары, я тут начну задыхаться от трупного запаха. На 6-м одна дверь настежь, на пороге внутри 2 трупа. Крикнул, тишина. Убрал труп вовнутрь, забил дверь. Остальные 3 двери были закрыты. На лестнице на 5-й этаж было всего 3 трупа. На лестничной площадке 5-го этажа 2 трупа. 3 двери открыты настежь. Я остановился на лестнице, крикнул, никто не выбежал, но труп на лестничной площадке возле лестницы завертел головой. Я немного понаблюдал за ним и спустился. Каннибалу, по всей видимости, сломали шею. А может, его парализовало от дыма с аммиаком, но факт то, что он не мог ничем двигать, кроме головы. Я, воспользовавшись пожарным топориком, вернее его конусной стороной, тюкнул бедолагу по голове и пошел забивать двери 5-го этажа, что были открыты. 4-й этаж предстал с 2 общими дверями в тамбур, которые были закрыты. На 3-м этаже был всего 1 труп, лежащий на лестнице. Его, по всей видимости, затоптали, так как на нем живого места не было. 2 двери в общий тамбур квартир были открыты. Прежде чем пройти куда-либо, я крикнул. Стал прислушиваться, справа явно слышался топот, но никто на лестничную площадку не выбежал. Посмотрел вниз по лестничному пролету, никаких движений вроде нет. Спустился на площадку, посмотрел на двери тамбуров с обоих сторон, слева и справа. Слева 2 двери были приоткрыты. Я видел, как в коридоре квартиры лежал труп. Справа 1 дверь приоткрыта, другая закрыта. Как не хотелось, но крикнул еще раз. Слева тишина. А справа, судя по звуку, движение за закрытой дверью. Подошел к двери, прислушался. По ту сторону двери кто-то скреб по обивке. Накинул петлю троса на ручку двери, отошел на лестницу, дернул, безрезультатно. Двери либо закрыты, либо нужно опустить ручку, чтобы открыть дверь. Повесил сопло огнемета на ремень, достал обрез, подошел ближе к двери и потянул трос так, чтобы он опустил ручку двери вниз, одновременно открывая дверь. Не сразу, но получилось. Когда ручка опустилась, я услышал щелчок, и трос сразу расслабился, дверь приоткрылась. А я по-быстрому поднялся по ступенькам наверх. Опять никто не вышел, не выбежал, не бросился. Взяв на изготовку огнемет, я крикнул: «Живой кто есть?» и потянул трос на себя, чтобы дверь открылась подшире. На лестничную площадку вышел мужичок. Его подбородок, грудь, живот до трусов были испачканы кровавой жижей. По всей видимости, его тоже рвало, но он выжил, так как концентрация дыма в закрытой квартире была невелика. Несмотря на это, дым селитры тоже на него повлиял. Сразу было видно, что он заторможен, не такой живчик, какими обычно бывают каннибалы. Увидев меня, он немного постоял, раскачиваясь взад-вперед, словно пытается удержать равновесие, и все же пошел в мою сторону. Не побежал, что меня удивило, а вяло, в раскачку, словно пьян в стельку, заковылял по лестнице наверх. Пламя огнемета остановило его быстро. Забив общие двери в тамбуры, я продолжил спуск. Спускаясь на второй этаж, заметил увеличение количества трупов каннибалов. Выглянув в пролет лестницы, понял, что весь первый этаж завален многослойным количеством тел. Да, это был поистине геноцид каннибалов, почему-то подумалось мне. На втором этаже две двери настежь открыты. Трупов на лестнице и на лестничной площадке было столько, что мне пришлось идти прямо по ним. В квартирах, чьи двери открыты, коридоры завалены телами настолько, что они лежали друг на друге в несколько слоев. Проверить, закрыты ли на замок прикрытые двери, не представлялось возможности из-за количества тел каннибалов на лестничной площадке. Крикнув для порядка несколько раз, хоть я и не надеялся, что в такой газовой мясорубке мог хоть кто-то выжить, в силу невозможности проверить и забить двери, продолжил спуск на первый этаж, подскальзываясь на трупах и их блевотине, которая была везде. Входная дверь в подъезд с улицы была завалена телами каннибалов почти наполовину. Три двери в квартиры открыты нараспашку, сами квартиры наполнены трупами полностью, так что не было видно пола. Покричал, пошумел, тишина. Вокруг одни мертвецы. Вот как такое количество тел выкинуть с первого или даже со второго этажа? Ведь на окнах и балконах этих этажей стоят решетки. Поднять как минимум сотню трупов на третий этаж – та еще непреодолимая задачка. Можно было бы насильно открыть лифтовую шахту и по ней поднимать на крышу тела, если б, конечно, не наличие лифтовой кабины, застрявшей как раз между первым и вторым этажом. В общем, влип я по полной. А главное, нельзя расслабиться и, например, снять свой защитный костюм, в котором и так потеешь, словно ты в бане. А если еще в нем заниматься тяжелым физическим трудом, так вообще упаришься. На двух последних этажах двери не забиты, а многие так вообще закрыть невозможно, так как проходы завалены телами. Решил сперва полностью обезопасить себя, поднялся на второй этаж, сперва откинул трупы от открытых дверей, сделав рядом кучки. И закрыв их, оставляя многочисленные трупы в квартирах, забил их дюбелями. Закрытые двери даже не проверял, прям так, стоя на мертвых каннибалах, заколотил их, чтобы не обнаружить неожиданно открытыми, когда буду избавляться от трупов. То же самое, только во много крат тяжелее из-за количества мертвых, сделал с дверями на первом этаже. Даже такая простая задача вымотала меня полностью. Я был мокрый, грязный, немного не в себе от жары и вони. Бросил все как есть, поднялся наверх отдышаться, отдохнуть и подумать. Думал долго, кое-как заставил себя спуститься на второй этаж. Не хотелось возвращаться в царство мертвых и вони. Решил проверить, а действительно ли на всех окнах второго этажа есть решетки. Балконы точно зарешочены, а вот за все окна я не мог сказать. Пришлось отдирать свои же дюбеля, но в первой открытой квартире на кухне окно оказалось простым пластиковым стеклопакетом, без решетки. Глаза боятся, а руки делают. Не торопясь, отдыхая по много раз, за два дня перетаскал и выбросил в окно все трупы из подъезда. Куча под окном получилась знатная, по ней легко можно было взобраться к окну первого этажа. Хорошо, что на этих окнах имелась хорошая добротная решетка, а в скорости я их вообще заколочу изнутри. Хотел сжечь трупы, но передумал, нет столько горючки, все равно не прогорят полностью, в лучшем случае только сверху. На улице стояла жара, и мухи роем кружили над кучей тел. Надежда была, что таким ходом через месяц от мертвых каннибалов останутся лишь кости, а до этого придется потерпеть немного. Непроверенными остались лишь закрытые квартиры. Потом можно открыть все окна с 3 по 9, чтобы проветрить. Так как в подъезде и в квартирах стоял тяжелый запах гари, гнили и кислой блевотины. Заварив дверь в подъезд, приступил к зачистке всех помещений. А начиная с 3 этажа, открывать все окна и балконы нараспашку. На 1 этаже в закрытой квартире нашел труп бабульки. Тело мумифицировалось и имело множественные мелкие выеденные места на лице, руках, ногах. Бабулька была кошатницей, 8 высохших кошачьих трупиков красочно об этом говорили. По всей видимости, бабушка умерла первая, и кошки какое-то время ели свою хозяйку, пока она окончательно не испортилась, а потом пришла очередь кошек. Хоть кошки и могут долгое время обходиться без еды, но вот без воды вряд ли, а попить им было негде. Все так же, кости в пакет и вместе с бабулькой в открытое окно со 2 этажа в общую кучу. 2 этаж с его 2 закрытыми дверями преподнес сюрприз. Во-первых, двери оказались надежными и пришлось повозиться. Во-вторых, стул, который я взял в соседней квартире, на котором стоял, чтобы спилить штырь, уходящий в верхнюю часть косяка, сломался подо мной, и я упал, хорошенько приложившись 5 точкой, матерясь в полете, как последний сапожник. Ну а в-третьих, в квартире я нашел полуразложившийся труп женщины, которая пыталась взломать дверь изнутри, судя по раскуроченному гнезду замка, сломанным ножам, погнутым вилкам, валяющимся возле двери. Она тоже, как и я, оказалась заперта дома, а когда кончилась еда с водой, пыталась выбраться наружу. Прям в зубы каннибалам. Интересно, она это понимала? Было непонятно, почему я не знал о ее существовании, ведь я часто кричал в свое открытое окно. Отчего же она не открыла свое и не дала знать о своем существовании? Пройдясь по квартире мертвой женщины, я понял, как так получилось, что она не слышала меня, не пыталась со мной связаться. Она была инвалидом, проще говоря, глухонемой, вся квартира кричала об этом. Плакат языков жестов на стене в комнате, брошюрки на столе из центра помощи глухим и слабослышащим. На полках соответствующая литература по обучению слабослышащих людей. Конечно, мне очень жаль эту женщину, а может девушку, по останкам сложно определить, какого она была возраста, фотографии я нигде не видел. Скорее всего, хранились в ноутбуке на столе, который сейчас бесполезен. Но одно меня успокаивало, что не я виноват в ее смерти. Было бы печально, если бы она умерла от устроенного мною геноцида каннибалов в этом подъезде. Такая перспектива мне была ни к чему. Задумался о том, а что если ко мне из квартиры во время зачистки выбежит глухонемой человек и бросится ко мне от радости, а я сожгу его от страха и неведения. Но быстро отбросил эту мысль как невозможную. Любой глухой, а тем более еще и немой, имеет развитые мимические мышцы. Они им очень необходимы, чтобы объясняться с другими людьми не только посредством жестов, но и мимики, изображая радость, грусть, страх, удивление, ну и так далее. Каннибалы же полностью этого лишены. Их лица гладкие, безразличны, даже когда им больно. Совершенно утратившие даже намека на эмоциональную мимику. От этого кажутся неестественными, искусственными, с желтым оттенком. Словно у мертвецов. Размышляя над всем этим, я собрал останки глухонемой в большие магнитовские пакеты, найденные на кухне, и выбросил с балкона. Вторая квартира оказалась пустая, с хорошим запасом в размере 5 мешков семян подсолнуха, проще говоря, семечек. Не знал, как их применю, но на рассаду точно пригодятся. Из подсолнечника, как мне помнится, делают подсолнечное масло. Очень полезный и нужный продукт в хозяйстве. Хоть подсолнечного масла у меня полно, но запас не безграничен. Нужно учиться самому все делать. На балконе обнаружил мешок с тыквенными семечками, тоже не жареными, сырыми, готовыми к посадке в землю. Зачем бывшему хозяину столько семечек, непонятно, но мне пригодятся. На кухне все встало на свои места. Семечки здесь жарили, затем упаковывали в красивую яркую упаковку, явно для продажи. Пошел на 3 этаж, на котором все двери были открыты и держались лишь на моих дюбелях. Одна квартирка была совсем нищей, так живут в нашей стране только пенсионеры. Из всех богатств это книги, много книг. Некоторые не помещались в шкафу и стояли прямо на полу стопками. 3 другие квартиры хоть не отличались богатством, но были с хорошим запасом продуктов, всяких нужных вещей, а в одной нашел несколько больших катушек нового медного кабеля. 3 видов сечения, для чего он мне, я на тот момент еще не знал. Также обнаружил инструменты для огорода, тяпки, лопаты, вилы, семена разные, удобрения органические, химические и так далее. Любят в нашей стране дачи и копаться в земле, вот и попадаются всякие подобные предметы. На четвертом этаже две двери в общий тамбур были закрыты, поэтому я сперва вскрыл одну общую дверь в тамбур, убедился, что две квартиры изнутри закрыты. Принялся их открывать, не забывая ставить подпорку. Эти квартиры оказались хорошо изолированы от дома в подъезде, так как между подъездом и этими квартирами было сразу две двери. Это сильно ограничивало попадание дыма в эти квартиры. А значит, там вполне могли остаться совсем даже живые каннибалы с хорошим здоровьем, что могут быстро бегать и прыгать. В одну из квартир дверь была средненькая и подалась моему напору быстро. Заглянув в щель в скрытой двери, никаких движений не увидел. Но то, что на полу в коридоре валялись разбросанные кости, то ли кошки, то ли небольшого размера собаки, мне говорило о многом. Трупного запаха через щель не чувствовалось, да и нюх у меня притупился к этому запаху, так как воняло во всем подъезде. Убедившись, что подпорка надежно закреплена, я крикнул в щель двери. Странно, но никто не появлялся. Тогда, выйдя на лестницу, я тросами убрал сперва подпорку, а затем открыл дверь настежь. Крикнул как можно сильнее, опять тишина. Прошел к двери тамбура, достал при этом обрез. Заглянул в коридор квартиры. Действительно много костей, валяются в разных местах. Если животное умирает, то его кости обычно находятся на одном месте. А тут к бабке не ходи, кто-то раскидал съеденное животное. Вон и кучи шерсти валяются. Крикнул еще раз, тишина. С тяжелым сердцем, опасаясь каждой тени, вошел в квартиру. Посмотрел налево, где находится кухня. Там вроде пусто, на полу клочья шерсти и кости. Было не по себе, казалось, что сейчас кто-нибудь кинется на меня из-за угла. Прошел к залу, в зале пусто, разбросанные вещи, игрушки, подран диван. Меня передернуло от страха. Блять, это что за хищник такой, у которого весь диван располосован, а вокруг валяется поролон от него. Наступил на черепушку кота. Убедившись, что все же это останки кошки. На кухне, значит, тоже клочья другой кошки. Цвет шерсти сильно отличается. Нужно было проверить еще две комнаты и балкон, но я боялся идти дальше. Дальше прямо ванная и туалет. Справа комната с балконом, в нее дверь приоткрыта. Слева комната без балкона, и туда дверь открыта. В комнатах полумрак, по всей видимости, шторы задвинуты. Пойдешь в одну, а с другой кинутся. Вот так ребус. Как бы страшно не было, а решаться надо, и я еще раз убедившись, что обрез снят с предохранителя, держа его двумя трясущимися от страха руками, вошел в комнату, где нет балкона. В комнате царил полумрак, шторы задвинуты наглухо, но света хватало, чтобы разглядеть, что каннибала в комнате нет, если не спрятались за кроватью или в шкафу. Кровать, а вернее все, что было на ней, постельное белье, одеяло, подушки, превращено в хаос. Среди грязного белья виднеется скрученный в позу эмбриона высохший труп собаки какой-то бойцовской породы. Пес был небольшой и, по всей видимости, умер от истощения. На кровати лежал скелет, обтянутый потертой сплешинами кожей. Я спокойно выдохнул. Так вот, кто тут был безобразником. Когда исчезли хозяева, съел всех кошек, навел тут свои порядки, превратив квартиру в полный разгром. Кошек, конечно, оказалось недостаточно, вот и умер мучительной смертью от жажды и голода на хозяйской кровати. Продолжил проверять квартиру, прошел в туалет, где крышка сливного бачка валялась на полу. А в самом бачке чисто, ни капли влаги. Порадовался за мертвого пса, что умничка оказался, догадался, где вода может быть. Ванная чисто, но раскурочена пластиковая сливная труба, тоже воду пытался добыть. В комнате с балконом нашел разорванный мешок собачьего корма, вылизанный до чиста. Возле шкафа прогрызенная с дырками от клыков 5-литровая бутыль с водой. Пустая, естественно, добрался до влаги. В балконной двери, которая оказалась закрытой, снизу в пластике выгрызена дырка, через которую вполне мог пролезть пес. Пройдя на балкон, увидел еще два разорванных и вылизанных до чиста мешка сухого корма, один собачий, другой кошачий. Два пластиковых бутыля для кулера, которые были превращены в кучу огрызков, валяющихся на полу балкона. Нехило песик покуролесил перед смертью, подумал я, и принялся за уборку, собирая в пакет кости и шерсть двух кошек. Наверняка породистых, у одной был длинный белый мех, по ходу движения открывать окна, чтобы проветривать помещение и подъезд. Прошел в комнату, где лежал мертвый пес, открыл шторы, хотел открыть окна, как услышал звук, от которого уже давно отвык. Это было тихое, но злобное рычание. Резко повернулся, даже успел выхватить обрез, словно ковбой из вестернов. Но в комнате было все по-прежнему, ничего не изменилось. Мертвая собака продолжала лежать на кровати в позе эмбриона, глаза открыты, и тут коричневый зрачок дернулся и посмотрел в мою сторону. Раздалось утробное, почти неслышимое рычание. Впервые за 3 месяца я увидел живую собаку, правда, она больше похожа на труп, каждую косточку видно, но зато она рычит. Не зная, что делать в таких ситуациях, я достал бутылку с водой, наполнил первую попавшуюся тарелку с кухни и поставил перед сухим носом. Пес лежал неподвижно, лишь шевелил тусклыми глазами и тихо рычал, не притрагиваясь к воде. Тогда я полил воду ему на морду. Он слезал влагу с черных десен, но чувствовал, что ему это дается с трудом. А я продолжил потихонечку лить воду в район, где у него располагались клыки. Вроде пил. Встал вопрос, что делать дальше. Пес почти не шевелился. Можно было заметить, как у него еле заметно подергивается хвост и ноги. Но даже оскал ему давался с трудом. Предполагая, что пес в таком состоянии вряд ли сможет прокусить мою броню, я взял его на руки. Отчего он стал еще сильнее рычать, даже ноги задергались, словно он побежал. Мы быстро успокоились, сил у собаки на это не было. Отнес к себе в подъезд, в свою квартиру, где в комнате наложил тряпок, положил пса на них. Намочил полотенце, накрыл пасть, чтобы он мог дотянуться языком и слизывать влагу. Открыл банку тушенки, набрал чайную ложку бульона, кое-как заставил слезать, после чего оставил пса в покое и пошел дальше зачищать подъезд номер 3. Шел, испытывая радость и вдохновение, душа ликовала от счастья. Все-таки первое найденное животное, пускай в плохом состоянии, но живое. Рыбки не считаются. Все-таки какая-то радость найти живое и нормальное существо в мире каннибалов. Пускай не человек, а зверюшку, но все равно хорошо. Вторая дверь была посложнее, но я ее сломал, не заморачиваясь, опыт появился неплохой, плюс против инструмента не попрешь. В нашем доме по большей части живут люди простые, миллионеров не имеется, так что я точно не сталкивался с дверями, которые не берет болгарка, лом, топор. Тут двери попроще, куда попроще. В квартире чисто, ни каннибалов, ни хозяев в виде трупов. Проживала семья с детьми, сразу видно игрушки, детский велосипед, в детской двухъярусная детская кровать. Собрались, выехали всей семьей и не вернулись, а теперь уж вряд ли вернутся. Грустно. На балконе много спортивного инвентаря, гантели, гири, турник на стене приделан. Спортивная здоровая семья. Немного побродив по квартире, открыл все окна и пошел ломать следующую дверь. Общая дверь в тамбур была железной, поэтому я просто спилил петли, заглянул в щель, посветил фонариком. Две двери закрыты, но не факт, что изнутри. Вошел в полной боевой готовности, ожидая любого подвоха и с любой стороны. Подергал двери, обе закрыты. Поставил лампофару так, чтобы освещало общий тамбур прихожей. Принялся за дверь, расположенную прямо передо мной. Косяк скрипел, замок звенел, стены дрожали от ударов кувалды, двери хочешь не хочешь, открывается, упирается в подпорку. С той стороны двери слышна возня, а в открытую створку просовывается изящная ладонь, сразу видно женская или девичья, но молодая, с ухоженными когда-то ногтями, теперь немного облупившимися. Подпорка не дает двери открыться достаточно широко, и в приоткрытую дверь может пролезть лишь рука по локоть. Немного понаблюдав за этим, я решился на безумство ради любопытства. Накинул петлю троса, что была предназначена для ручки входной двери, на руку этой девушки, как я уже не сомневался, каннибалки. А другой его конец на подпорку двери. Поднялся по лестнице, потянул на себя трос с подпоркой. Услышал, как она упала, зазвенев металлом по бетонному полу. В проем общей двери выскочила действительно девушка в футболке и шортах. Остановилась возле лестницы, посмотрела на меня. Я весь сжался, приготовился, чуть что не так, сразу ее огнем поливать. Но она пока не вела себя агрессивно. Поэтому я ждал, рассматривая девушку, не понимая, насколько она сообразительна. Решил провести эксперимент. Достал из кармашка на поясе сосательную конфету. Они хорошо помогают, когда кругом вонь. Снял шлем, улыбнулся красотке. Хоть моя бородатая рожа наверняка страшная, да ладно. спросил каннибалку: «Тебя как зовут?» А сам демонстративно развернул конфету и положил себе в рот. Каннибалка, конечно, не ответила, продолжая стоять, наблюдая за мной. Я достал вторую конфетку и бросил ей. Конфета упала около ее ног. Она присела на корточки, взяла конфету в руки и посмотрела на меня еще раз. Затем стала ее разворачивать. Правда, не умела, больше комкая обертку, чем ее разворачивая. Затем, сперва понюхав обертку, захотела понюхать саму конфету. Но не смогла ее дотянуть до носа, так как рука была привязана тросом к подпорке, которая застряла в косяке тамбура. Каннибалка сильнее дернула руку, конфета вылетела из ее рук. Тогда каннибалка сперва осмотрела свою руку с тросом на ней, затем повернула голову к косяку тамбура и посмотрела на подпорку, к которой была привязана рука. Внимательно осмотрела трос на всей протяженности от подпорки до руки и дернула руку с такой силой, что подпорка с звоном металла выскочила из косяка. Упала на бетонный пол с грохотом на весь подъезд, после чего резко повернулась и, не обращая внимания на подпорку, висящую у нее на руке, бросилась в мою сторону. «Да, эксперимент не удался», — подумал я и нажал на рычаг своего огнемета, отпрыгивая в сторону, продолжая жечь, пока она не упала, забившись на полу в судорогах. В квартире оказалось 3 скелета, 2 мужчин и 1 женщины. Кем они были, сообразительные каннибалки, теперь приходится гадать. Но все без исключения полетели в окно. Соседскую дверь рядом с каннибалкой открыл 2 ударами кувалдой в район замка. Замок вылетел в квартиру, на его месте образовалась дыра. Посветил фонариком вовнутрь, в коридоре и прилежащих помещениях никого не увидел. Покричал безрезультатно. Проделав все манипуляции с подпоркой и лестницей, зашел в квартиру. Квартира принадлежала военному, зеленая форма висела в прихожей. В погонах не разбираюсь, но то, что хозяин данной квартиры ходил с 2 звездочками, это точно. Квартирка оказалась интересной, нашлось много всякой военной атрибутики и одежды. А среди нее нашел самые настоящие 2 гранаты с запалами рядом. Россыпью очень много патронов, похожие на патроны к моему карабину. Впоследствии они идеально подошли, только заряд у них был куда сильнее моих патронов. Как гранатами пользоваться я не знал, поэтому отложил их до лучших времен. Копаясь в вещах, нашел еще 1 пакет с патронами в россыпь. Они были меньше моих, к карабину, поэтому тоже до лучших времен. Провозившись в квартире военного, забыл про время, а когда вспомнил, понял, что на сегодня нужно заканчивать. Собрав все, что нашел, направился к себе, не забыв закрыть вход на крышу, ведь подъезд еще не до конца зачищен, а значит, риски еще реальные. Пес спал, когда я вошел. Я подогрел не сильно, так чтобы был тепленьким, бульон от тушенки и размял мясо в пюре. С помощью кондитерского шприца с длинной насадкой втолкнул пищу псу в пасть. Пес рычал, но уже не так злобно. Попробовал дать псу воды, но он голову не мог держать, поэтому я опять же с помощью кондитерского шприца, предварительно подогрев воду, стал потихоньку выдавливать в пасть пса. Он шевелил языком, пытался пить. Припоминая, как бабушка выхаживала деда, когда он после операции совсем отощал, пошел искать по квартирам мед, представляя примерно, где его видел. Нашел быстро, притащил 3-литровую банку засахаренного меда. Развел немного с водой, дал псу попить, погладил его, видя, как он опять засыпает, хотя пытается возмущаться, порыкивать, подергивать ногами. Укрыл его и ушел кормить рыбу. Караси или карпы опять дали потомство. По мальку непонятно, кто из них. Мальки мелкие, не разглядеть, на кого похожи. Почти все небольшие аквариумы были заняты предыдущим потомством, которое изрядно подросло. В аквариумах плавали уже не мальки, а сигалетки. Приволок 4 синие пластиковые бочки, наполнил их водой, переселил всех мальков в 1 бочку, а всех карасей в 3 другие, оставив в большом аквариуме только карпов. Самые лени приплода пока не дали, но среди некоторых особей виднелись пузатые ребешки. Хотелось думать, что с икрой. Ждал приплод в ближайшее время, приготовил для взрослых особей бочки, куда их пересажу, чтобы молодняк не съели. В будущем нужно что-то кардинально менять в разведении рыбы. Делать большие водоемы, были мысли, как это сделать, но пока на первом месте стояла зачистка подъездов. Только так можно изолировать себя от мира каннибалов, создать полную автономию, замкнутую систему жизнеобеспечения. Как это будет достигнуто, я лишь предполагал. Ну, точно мог сказать, что это возможно только после зачистки всех 4 подъездов. Только тогда я смогу обеспечить полностью безопасный периметр. А затем можно заняться полями на крыше, теплицами на балконах, прудами для рыбы в бывших квартирах. Накормив вечно голодную рыбу, обратил внимание, что корм кончается. Скоро придется отваривать каши, чтобы ее кормить. С крупой, к счастью, дела обстояли более чем хорошо. Ее накопилось столько, что можно года 2, не заморачиваясь чем, кормить растущую рыбу, увеличивая ее популяцию. Закончив, отправился к себе. За окном уже стемнело, а нужно еще помыться, перекусить, почитать на ночь, затем лечь спать. Как всегда, уснул поздно, все думал, как там собака, а ночью просыпался весь на нервах, ходил с фонариком проверить, пес жив или нет. Проснулся при этом, только солнце выглянуло, бодрым, готовым к подвигам. Облил себе в ванной холодной водой из бутылки, почистил зубы, побежал кормить собаку, да самому завтракать. Собака, в отличие от меня, вставать рано не желала, продолжая безмятежно спать. Подогреваю банку тушенки, сливаю немного бульона, делаю из мяса пюре. Вместе с бульоном, ну максимум 2 чайные ложки, с помощью шприца помогаю ему это съесть. Он еще совсем слаб, но шприц пытается укусить. Пока он облизывается, явно ожидая добавки, я съедаю банку тушенки. «Извини, друг, тебе сразу много нельзя. А я буду в течение дня приходить тебя подкармливать, а пока хватит». Даю ему воды с разбавленным медом, тоже немного. Ему сахар и полезные микроэлементы, находящиеся в меде, необходимы. Я, конечно, профан в собаковедении, но кажется, все организмы одинаковы. Дал напиться простой воды, тут можно побольше. Так как бульон и мясо с тушенки соленое, ну извини, брат, другого мяса нет. Слышу рычание, немного ободряющий рык, вроде даже звук стал громче. Заменил тряпки, так как пес не может ходить, то справляет свои естественные надобности под себя. Пока просто мочится, а скоро и фекалии придется убирать, но это не страшно, ты главное поправляйся. Посидел рядом, погладил, чувствуя, как тело пса трясется. Да и телом это сложно было назвать, кости да кожа. Укрыл полотенцем и пошел на зачистку подъезда номер 3. На 5-м 3 квартиры открытые, 1 закрытая. Открываю забитые мною дюбелями квартиры, которые были открыты во время селитрового геноцида. Выкидываю трупы, находящиеся в них, кости, содержимое морозильников и холодильников, что пропало. Обхожу квартиры, рассматриваю, какие ресурсы есть, что важное, а что не очень и может подождать. Нашел еще 2 рулона полиэтиленовой пленки, несколько ящиков коньяка, наверное, бодяжного, но потом проверим. Если что, на спирт переработаем, не пропадет. На одном балконе целую катушку толстой стальной проволоки в отличном состоянии, только непонятно, как и зачем ее сюда на 5-й этаж подняли. Напрашивался только один вывод, наверное, где-то своровали, а куда применить не решили. Вот и валяется, уже пылью покрылась. А я найду, куда ее применить. Даже мысль появилась. Закрытая дверь была не то чтобы трудной, но из тех, с которыми приходится повозиться. Уже допиливая последнюю петлю, услышал, да и почувствовал удар об дверь с внутренней стороны. Проверил, как там подпорка, надежно ли держит дверь. После чего допилил узкую полоску металла, держащую дверь в косяке. Второй удар был сильнее первого, и дверь полностью уперлась в подпорку. Того и гляди завалится, освободив выход бьющемуся изнутри каннибалу. От греха подальше бросил все и рванул на лестницу, услышав позади удар и звон падающей подпорки. Уже находясь на лестнице, я развернулся лицом к опасности, выхватил обрез и быстрыми, но аккуратными шагами стал задом пятиться по ступенькам наверх. На лестничную площадку выскочил бодибилдер, самый настоящий, как с картинки. Вылитый терминатор из амерского фильма, даже так же, как в фильме, абсолютно голый. Таких людей я видел только в интернете, ну еще в кино. Он выглядел как игрушечный, слишком идеальный в пропорциях тела, но при этом огромный и точно, сука, опасный из-за своей большой мышечной массы. Качок был каннибалом бесспорно, вся его накачанная грудь колесом и пресс кубиками были испачканы засохшей кровью. И все же он был прекрасен, видеть такой в первый раз, да еще вживую, это завораживало. Примерное чувство испытываешь, когда ты один встречаешь тигра в лесу. С одной стороны восхищаешься его красотой и грацией, а с другой накладываешь в штаны от страха. Каннибал повернулся в мою сторону и увидел меня. Не особо надеясь на огнемет, такого пока сожжешь, он 10 раз тебя достанет. Все же по инерции нажал на рычаг, при этом синхронно выстрелил из обреза. Пламя было гораздо медленнее картечи, и я успел увидеть, как попал картечью в область груди и шеи. Сам, не переставая поливать взрывника огнем, побежал наверх. Увидев, как огромная туша, объятая желтым с черным дымом огнем, несется прямо в стену позади меня. Развернувшись, выстрелил второй раз в шар огня у стены, примерно в то место, где находится голова этого огромного тела. Бодибилдер, потеряв ориентацию, огонь наверняка повредил глаза, носился по лестничному пролету. В том месте, где недавно был я, от мусоропровода и назад, ударяясь об стену. А я поливал его огнем, стоя выше. Вскоре он тихо завалился и упал, и даже не дергаясь, затих. Я, прекратив обрабатывать его огнем, подошел к нему ближе. Хотел понять, куда попал картечью во второй раз. Почему он так долго держался на ногах? Но на обгоревшем теле не особо разглядишь огнестрельные ранения, а заниматься исследованиями в этот раз не было желания. Поднять кучу обгоревших мускулов я не смог. Качок весил не менее 150 килограмм. Тогда достал пожарный топор, словно заправский маньяк с уже полученным богатым опытом, принялся рубить качка, испачкав лестницу водопадом крови. Распихал части по пакетам, выкинул, как обычно, в окно. Осмотрев квартиру качка, нашел два женских скелета и кучу разного спортивного питания. Скелеты полетели вслед за пакетами с хозяином квартиры, а я, собрав все спортивное питание, пошел кормить пса. Собака, не знаю какой породы, не особо разбираюсь в собаках, спала. Это был самец гладкошерстной породы, шерсть светло-коричневого цвета. Грудь и ступни лап белого цвета, широкие. Голова большая и массивная, с крупной челюстью, что выдавало ее бойцовский нрав. Ростом непонятно какого, но думаю не больше 50 сантиметров. Приготовил все, чтобы накормить собаку. На улице стояла духота, разогревать не стал, и так все горячее. Хотел, как обычно, шприцом ввести еду в пищевод, но псина проснулась. Рыкнула на меня, но не злобно, так предупредить, чтобы не расслаблялся. Приблизил шприц к пасти пса. Он принялся активно его вылизывать в той части, откуда должна еда подаваться. Понял, что насильное питание не понадобится, пес и так справляется, надавил на поршень шприца, выдавливая пюре на высунувшийся язык, а он спокойно слизывал еду и глотал. Я посчитал это хорошим признаком, увеличил немного порцию мясного пюре с бульоном, затем дал воду с медом, которую он с аппетитом выпил всю, целых два шприца. По концовке пес вылокал почти пол-литра воды. Это был прогресс, более чем прогрессирующий. Посидел рядом, погладил его, смочил полотенце, накрыл худое тело. Жара стояла невыносимая, закрыл все окна занавесками и простынями, чтобы солнце не сильно нагревало комнату. Сполоснувшись и перекусив, опять экипировался и пошел зачищать подъезд. Шестой этаж был трудноватым, три квартиры закрытые, а двери не самые простые. Выкинул с открытой квартиры пять трупов, по всей видимости, с лестницы сюда набежали. Их трупы за это время стали вздуваться и очень неприятно вонять, в буквальном смысле, до тошноты. Кожа стала склизкой, руки в перчатках никак не могли удержать расползающиеся на глазах, ставшие зеленоватыми тела. Намучившись, я все же избавился от них, при этом провонял так, что, по-моему, в жизни не отмоешься. Открыв настежь все, что можно было открыть, прогулялся по квартире. Квартира, она же явно мастерская, тут хозяин ремонтировал телевизоры, компьютеры, в общем, цифровую технику. И инструмента с оборудованием было полно. Я еще не знал, как может это все пригодиться, но точно знал, что пригодится. Приступил к закрытым дверям. Первая дверь подалась спустя полчаса. Замков еще навешали аж целых три, ну куда столько? Покричав и не дождавшись никого, зашел в квартиру как в сказку. Сразу стало понятно, почему такая тяжелая дверь досталась. Но самое интересное еще было все впереди. Квартира оказалась шикарной, но она не была одной в прямом смысле этого слова. Хозяин сразу купил три квартиры и объединил их в одну, сделав проходы с квартиры в квартиру в виде полукруглых арок. В первой квартире, куда я зашел, была кухня с огромным залом и искусственным камином. Все стены между кухней и комнатами отсутствовали. Даже на балкон стена была срезана. Зал и сразу балкон, который, естественно, становился частью зала. На нем стояли огромные горшки с пальмами и другими экзотическими деревьями, многие из которых, к сожалению, уже высохли. Посередине зала находился диван в виде буквы «П». Внутри стеклянный стол с дубовым лакированным корневищем вместо ножек. Пройдя через арку в следующую квартиру, которая была переделана до неузнаваемости. Из трехкомнатной квартиры сделали две огромные спальные комнаты с высокими кроватями, а также ванную с джакузи и душевой кабиной. Туалет почему-то с двумя унитазами, биде и писсуаром. Третья квартира оказалась небольшим спортивным залом, баней с предбанником, для застолья в виде деревянного стола, лавок, неглубокого бассейна с водой. Вот закончу зачистками, сюда перееду жить однозначно. Двери крепкие, стальные, а ту, которую сломал, вообще заварю наглухо. Еще бы ключи найти от других дверей. Осматриваюсь, наслаждаюсь шикарным видом вокруг. Сбоку двери увидел связку ключей. Примерил к входной двери из квартиры, где находился спортзал. Подходит. Вот повезло так повезло. Походил по квартире, подумал, как можно будет тут все обустроить. Куда печку поставить и подсоединить все радиаторы квартиры к водяному отоплению. Как сделать в бане печь с дровяным отоплением, а не с электрическим. Покинул будущий мой дом в моих фантазиях и поднялся на 7-й этаж. На 7-м, распечатав забитые мной открытые двери, я отшатнулся от смрада, но все же нашел в себе силы вычистить квартиры от трупов, которые в таком количестве могли появиться только с лестницы, набежав туда, спасаясь от дыма. После чего открыл все окна в квартирах, вышел в подъезд, посмотрел на запертые двери. К счастью, двери оказались так себе, и уже первая через минут 15, заскрипев, уперлась в подпорку. Осветив с расстояния щель в двери, я не увидел ничего опасного. Покричал и, не заметив кровожадных монстров, вошел в квартиру. Квартирка так себе, продукты есть, но немного. Вся квартира уставлена засохшими цветами, еще бы 4 месяца никто не поливал. Ну ничего, зато земля в горшках пригодится в будущем. Последняя квартира сопротивлялась подольше. Открыл, покричал, никого. Убрал подпорку и дверь. Опять покричал. Так как опасности не обнаружил, хотел войти в квартиру, но не тут-то было. На пороге лежала старуха, беззубая и, похоже, парализованная. Ноги она волочила за собой, одной рукой приподнимая свой торс от пола, другой тянулась в мою сторону, щелкая своим беззубым ртом. Бабка, естественно, была ненормальной, ее пижама выпачкана в крови, которая давно высохла, а это говорило лишь об одном – в квартире я найду обглоданный скелет, а может и не один. Перепрыгнув через бабку, выползшую в подъезд, направился в квартиру. Бабка шустро развернулась и поползла за мной. Так и есть, два скелета, женский и маленький. Наверняка схомячила дочку с внуком или внучкой. Остался вопрос, как она смогла своим безумным ртом, да еще парализованной, умертвить двух людей, а потом схомячить. Но вспомнив, какие каннибалы сильные, уже не удивлялся. Удавила наверняка, а потом порвала на куски. Доведя бабку до окна, откуда буду ее выкидывать, треснул ей по голове пожарным топориком. Квартирка, как обычно, серенькая, а под ней на 6-м шикарные апартаменты. Уже устал упоминать, что таковы российские реалии. Ну вот и закончился 7-й. Пошли на 8-й. А 8-й и 9-й я квартиры заколотил, значит, в них нет трупов, которые могли набежать с подъезда. Это радовало. Впрочем, 8-й, как и 9-й, были жутковатыми из-за странного цвета лестниц и пола лестничных площадок. Именно здесь жижа блювотина высохла, превратив пол в красновато с желтыми разводами цвет. Как все это чистить, я не представлял, если только потоки воды с крыши направить сюда и таким образом вычистить эту массу, воняющую кисловатым запахом. Но это потом, а пока я открыл квартиры, что были мною забиты, и выкинул скелеты, а также содержимое холодильников, открыл окна, прошелся, присмотрелся и пошел ломать единственную квартиру, которая была закрыта. Дверь была из мягкого металла, поэтому хватило ее просто отжать, и она уперлась в подпорку. А затем процедура безопасности. После чего зашел в апартаменты. Квартирка как квартирка, ничего особенного. Оставался последний 9-й этаж, а последний, он говорят, самый трудный. Поэтому, не торопясь сделать самое трудное, растягивал удовольствие, так сказать, и ушел к себе в подъезд, где снял жаркий защитный костюм и предался водным процедурам, проще говоря, сполоснулся. Жара меня просто доконала. Намочил защитный костюм, а то от него уже соль моя отстает. а также выступает белым налетом на спине и подмышками. Накормил пса, которого так и не придумал, как зовут, а старого имя мне неизвестно. Можно было наведаться в квартиру, где я нашел его, поискать фотографии с надписями. Наверняка где-то всплывет имя. Но я, если честно, не хотел знать, как его звали раньше. Я хотел дать ему имя сам. Наверное, из-за того, что это был последний этаж подъезда номер 3, в котором меня чуть не сожрали. Благодаря Виктории я расслабился и, вскрывая последнюю дверь, торопился быстрее ее закончить. Потеряв при этом бдительность, схватил дверь с внутренней стороны, так удобнее было держаться. Тут же ощутил, как в кисть, находящуюся в защитной перчатке, сшитой мной наспех, вместо утерянных во время массового нападения в этом подъезде, ухватилась зубами какая-то тварь. Каннибал, находящийся в квартире и мною незамеченный, вцепившись зубами в перчатку, одновременно вытянул свою руку в щель двери. Не задумываясь, схватил за мой рукав защитного костюма, притянул меня за руку вплотную к двери. Настолько плотно, что я замер и не в силах был пошевелиться. Только поэтому я не смог оперативно вытащить руку из перчатки, чтобы освободить таким образом кисть, попавшую в тиски челюстей. Мою руку не просто удерживали, а тянули к отверстию между дверью и косяком. Силища при этом была такова, что о сопротивлении даже речи не шло. Захотев бы эта зверюга оторвать мне руку, сделала бы это, даже не напрягаясь. Костюм защищает от ударов и укусов, а от разрыва спасают только нитки в швах. Ну еще мои никчемные жилы, естественно. Наверное, поэтому, когда я услышал, как у меня затрещал костюм, я стал впадать в панику. Каннибалка, судя по руке, схватившей меня, принадлежала толстой тетке. Попала моя левая рука, и я уже чувствовал, что она, разорвав верхний слой ткани перчатки, отрывает или ломает пластиковые щитки. Когда ей это удастся, тогда конец моим пальцам. Ткань без щитков не защитит от ее зубов. Ничего не оставалось, как поддаться этой бабище, приблизившись всем корпусом к щели в двери. Я увидел реально толстую, одетую в халат женщину неопределенного возраста. Она незабвенно, с почти закрытыми глазами от наслаждения, мусолила своим грязным ртом, прижатую к двери, мою левую кисть. Один из пластиковых щитков, оторвавшись, съехал вбок, освободив путь к моей плоти. Я незамедлительно ощутил не только тупое сдавливание челюстей на своих костях, но и впивающиеся зубы в мои мышцы в районе между указательным и большим пальцем. Стало настолько больно, что я не удержался и закричал, что есть мочи, пытаясь выдернуть руку из захвата. Это не только не удалось, но я даже не смог на миллиметр отодвинуться от каннибалки за дверью. Ее хватка была железной. Тем временем бабища, не обращая внимания на мои попытки вырваться, продолжила терзать мою ладонь. Даже не видя, что происходит с моей рукой, я точно знал, что ее зубы прокусили мою плоть насквозь. И еще немного, каннибалка сперва откусит мой указательный палец, а затем большой. Не знаю, выдержу ли я такую боль, вполне возможно, могу испытать болевой шок и потерять сознание. Пока буду без сознания, точно потеряю руку, эта каннибалка на кисти не остановится. А соответственно, истеку кровью, умру и так не придя в сознание, останусь лежать мертвым. На заблеванном полу подъезда, выбраться из закрытой двери, да еще с ее подпоркой, чтобы меня доесть, каннибалка вряд ли сможет. Почти в панике, но пытаясь все же ее отвлечь, я крикнул: «Ты че, сука, делаешь?» И правой рукой попытался достать свой обрез. Тетка на миг отвлеклась от занятия, доставляющей удовольствие, открыла глаза, посмотрела на меня, как всегда ничего не выражающим взглядом, и тряхнула меня настолько сильно, что я думал, сейчас душу вытрясет или руку оторвет. После чего, как ни в чем не бывало, опять впилась в мою ладонь с новым энтузиазмом. И я услышал, как затрещали мои суставы ладони. Заверещав от боли на весь подъезд, именно заверещав, криком это было сложно назвать, инстинктивно, на грани безумия от боли, все же вытащил обрез, висящий на груди. Прыгая от безумной боли на стуле из какой-то квартиры, визжа от каждого хруста, уже почти не соображая, просунул обрез в щель двери и почти не целясь, выстрелил в район головы этой полоумной. Выстрел оглушил меня, но не попал, по всей видимости, в цель, так как я явственно ощутил продолжение движения зубов в моей плоти и скрежет этих же зубов на моих костях. Взглянув в щель двери, собрав остатки своей воли, трудно быть собранным, когда тебя заживо едят, более тщательно прицелившись, нажал на спусковой крючок. Голова каннибалки раскололась пополам, ее мозги с кровью забрызгали мое лицо, попав частично в рот, так как я не прекращал кричать от боли. Хватка ослабла, и тетка, завалившись на спину, упала, отпустив мою руку. Выдернув ее из щели, я спрыгнул со стула, отошел подальше от проклятой двери. Стал рассматривать свою ладонь, ноющую тупой болью. Как и предполагал, она прокусила мои мягкие ткани между большим и указательным пальцем. Кровище лилось рекой, сплошным потоком. Скинув уже бесполезную перчатку, я достал бутылку с водой и, открутив пробку зубами, полил воду на рану, зашипев от жжения в ране. К счастью, если это можно так назвать, она не откусила кусок мяса от моей ладони. Довольствовавшись тем, что кровь текла обильно, вот ее она и пила, наслаждаясь. Иначе не видать бы мне своих пальцев. Прокус был очень глубокий, сделанный верхними зубами. Нижним зубам помешал пластиковый щиток. Вот он и не дал ей сомкнуть зубы, а так было бы гораздо хуже. Ничего лучше не придумав, достал кусок чистой тряпки, наложил на рану и, бросив все, побежал к себе в подъезд, где у меня был медицинский склад. Перекись водорода, зашипев в моей ране, которая посинела от того, что я перетянул кисть, чтобы остановить кровотечение, уже не причиняла такой боли. Кисть онемела и потеряла чувствительность, кровь остановилась, и я мог с легкостью разглядеть, насколько глубока моя рана. Выглядела она паршиво и страшно. Сняв жгут, почувствовал, как стало покалывать кончики пальцев, а в ране, хоть и медленно, но пошла опять кровь. Стерильными тампонами я ее остановил, подождал, когда рана немного подсохнет, за это время приготовил слабый марганцевый раствор. Промыл им рану, чтобы 100% убить эту заразу, что была у этой свихнувшейся каннибалки на зубах, которая, естественно, с большей вероятностью попала в мою рану. Еще раз обработал рану перекисью, лучше перебздеть, чем недобздеть. В чистую фарфоровую тарелку налил с 5-литровой канистры медицинского спирта, в которую закинул 5 хирургических иголок. Выгнутая полумесяцем иголка находится в каждой медицинской аптечке автомобиля, в пакетике вакуумной упаковки с хирургической ниткой, вдетой в нее. Положил руку на чистое махровое полотенце и принялся зашивать рану, предварительно выпив стакан водки. Действовал по инструкции. Первый шов посередине раны, который завязал и обрезал ножницами нитку. Другие швы по бокам, так как работал одной рукой, помогал себе зубами. Боль была, но терпимая. Рана горела и ныла толчкообразной болью, как будто в ране есть свое сердце. Зашив рану, выпил еще один стакан водки. Принялся промывать швы перекисью, затем обмазал края раны йодом. Саму рану обработал мазью левомиколь, после чего наложил повязку. Очень переживал за то, что каннибализм все же передается через укус. Представлял, как однажды проснусь каннибалом и съем пса. Поэтому, накормив псину, как обычно, из шприца, натаскал его комнату кучу пакетов с кошачьей едой. Собачьи корма редко попадались, но все, что было, перетащил псине. Завалил его комнату бутылками воды, поставил перед носом большой тазик с водой, ушел кормить рыбок, оставив его незапертым, чтобы в случае необходимости мог бегать по всему подъезду. Рыбок кормил на убой, переживая, что лишний корм может засорить воду и отравить рыбу. Удеваться было некуда. Затем, набрав выпивки и пожрать побольше, ушел в квартиру на 5-м этаже, где закрылся и приготовился к обращению в каннибала, крепко перед этим напившись. Проснулся на следующий день ближе к обеду, стояла духота, и я себя ощущал жутко плохо. Хотелось есть, прислушался к ощущениям. Что же я хочу есть? Нет, все же я хочу пить. Представил кровь, и как буду ее пить, тут же вывернуло наизнанку. Пол возле кровати с моей помощью покрылся полупереваренными кусочками хамона, соленых огурцов с кожурой от помидоров. «Нет, пожалуй, я не каннибал. Что же мне так плохо?» – подумал я и вспомнил, что вчера выпил не меньше 3 бутылок разного спиртного. Вот, пожалуй, вся причина моего плохого состояния. Присосавшись к рассолу из-под огурцов, подумал я. Приведя кое-как себя в порядок, вытащив из бороды с усами все остатки еды, хорошенько умылся с мылом. Хотя одной рукой это было жутко неудобно. Принялся за перевязку. Рана покраснела и немного вспухла, но в целом выглядела неплохо. Еще раз обработал все перекисью. обмазал вокруг йодом, нанес мазь и опять перебинтовал руку чистой повязкой. Собака без названия, увидев меня, завиляла кончиком хвоста, попыталась поднять голову. Но у нее ничего не получилось, слишком слаба была. Приготовил еду для пса, опять шприцом накормил его, вдоволь напоил. Далее сходил к рыбкам, почистил сачком от чрезмерного корма аквариумы. После чего весь день валялся, спал, пил воду, три раза вставая, чтобы накормить пса. Похмелье прошло через сутки, и я с радостью констатировал тот факт, что через укус заразиться каннибализмом нельзя. Хотя я бы предпочел узнать об этом без такого опыта. Рана заживала быстро, как неудивительно. Швы уже снял на третий день. Списав все это на хороший иммунитет, все три дня предавался праздности. Читал, спал, ел, кормил пса и рыбок. Но больше не пил, в такую жару болеть с похмелья, ох, как тяжко. Старался не тревожить руку. Пальцы на руке не потеряли чувствительность и шевелились. Хоть это и приносило некий болезненный дискомфорт. Но все же это было хорошим знаком. Следовательно, сухожилия не повреждены. А выздоровление всего лишь дело времени. И вообще это чудо, что после того, как эта бабка поизгалялась над моей рукой, я не останусь инвалидом. Появилась масса времени для размышлений и разных мыслей, воплотить которые из-за того, что я временно стал одноруким, было затруднительно. Но я все еще бредил идеей поймать каннибалку и провести некоторые далекие от морали эксперименты. Теперь я точно знал, что каннибализм не передается через царапины, укусы, а может быть даже и через кровь. Так как бабкиной крови мне немало попало в глаза и рот, но я здоров, более того, выздоравливаю бешеными темпами. Помня, как попытался приручить каннибалку, привязав ее руку к подпорке и угостить конфеткой, я в своих мыслях учитывал все эти просчеты. Первое, что мне нужно сделать, это подготовить место, где я буду содержать пленницу. Место должно быть надежным, прочным, чтобы свободно контролировать каннибалку. В том смысле, чтобы я мог ограничивать ее передвижение, а самому при этом передвигаться в клетке свободно. То есть, это должно быть место, где каннибалка будет сидеть в буквальном смысле на цепи, а помещение после моего ухода надежно закрываться. Также я должен иметь возможность наблюдать за ней, не заходя в помещение. Кормить и поить, и все это дистанционно. Второе, подготовить снаряжение, с помощью которого станет возможным пленить каннибалку. Такие варианты, как вырубить, отключить, не рассматривал, так как она меня быстрее выключит. Пример с покусавшей меня бабкой поучителем. Просто накинуть петлю троса не получится. Петли имеют свойство растягиваться и расслабляться, если им дать слабину. Использование средств наподобие стальных наручников, которых у меня, кстати, не было, отлетало сразу. Каннибалы по своей природе безумны и имеют при этом невероятную силу. Поэтому разорвать наручники или даже не жалея себя и своих рук вытащить кисть из стального капкана, содрав при этом свое мясо, для них не проблема. Самое простое и эффективное придумано давно. Человечество использовало его на протяжении тысячи лет, да и до сих пор применяет, только больше на животных. Это широкий ошейник, кожаные ремни, завязки, ограничивающие движение. Конечно, все это звучит пафосно и напоминает какое-то извращение с применением насилия. Но кто меня осудит? Я ведь остался один, кто может рассуждать здраво в этом мире. Зато в таких кандалах не получится задохнуться. Вытащить голову из широкого ошейника затруднительно. А главное, если ошейник с цепью, которая продета через кольцо в стене, то это обеспечивает полный контроль над передвижением в помещении. Ремни, связывающие руки, путы, ограничивающие длину шага, палка в зубах, наподобие лошадиных удил – все это не повредит кожу или зубы каннибалки, но сильно поубавит ее прыть. А после накидывай широкие кожаные с мягкой подкладкой фиксаторы, такие используют в медицине для фиксации рук и ног. Закрепляй ее как хочешь, хоть на стене стоя, хоть на приготовленную специальным образом кровать. Третьим было самое сложное, как поймать и одеть такое средство, как широкий ошейник, на каннибалку, она ведь не будет стоять и ждать этого. А также, как после этого безопасно, в первую очередь для меня, доставить ее в приготовленную комнату-тюрьму. На этот вставший колом вопрос я мог дать только один ответ. Каннибалку надо лишить возможности двигаться, а затем перенести ее в подготовленное помещение. Как каннибалку надежно зафиксировать, я еще не решил, но принял решение подготовить комнату-тюрьму в ближайшее время. По прошествии 5 дней после инцидента в 3-м подъезде с женщиной, которая покусилась на мою кисть, моя рука почти зажила. Я мог без боли двигать пальцами, немного ощущая онемение в пальцах. Поврежденные нервы все еще восстанавливались. Несмотря на этот дискомфорт, принял решение закончить с подъездом номер 3. На 6-й день, полностью экипировавшись, я зашел через крышу в подъезд, чувствуя некий трепет в своих поджилках. Вздувшуюся от жары и невероятно сильно воняющую бабу-каннибалку с расколотой как арбуз головой я рубил со стервенением, с садистским удовольствием, чувствуя, как маньяки становятся такими кровожадными. Запихав ее по пакетам, выкинул в окно, избавляясь таким образом от страха и унижения, что причинила мне она. Занимаясь этим, меня посетила мысль, что я становлюсь ненормальным, психом, маньяком. Такое представить всего полгода назад я бы даже не смог. Становлюсь круче любого серийного убийцы, и это факт. Всего 4-й месяц, а я расчлененкой, как заправским делом занимаюсь. Что же будет дальше? Закончив зачисткой подъезда номер 3, 4 дня занимался тем, что таскал с 1-го, 2-го, 3-го этажа на 4-й и 5-й этажи вещи, древесину, еду, все, что пригодится в хозяйстве. Забил все окна и двери 1-го и 2-го, а также 3-го этажа, кроме тех окон и дверей, через которые собирался потрошить автомобили, теперь ставшие им недоступны. Продолжал при этом кормить пса 4 раза в день, теперь он ел сам. Голову кое-как держал, хвостом при моем появлении вилял, уже не рычал, а встречал, показывая свою радость, но на ноги пока встать не мог, оставался все таким же худым и беспомощным. Но прогресс на поправку был явным, поэтому я не унывал, даже помыл пса, обработав все язвы зеленкой. Лекарств было полно, но какие в случае с псом нужны, я не знал. Взял у бодибилдера специальную питательную смесь для наращивания мышц, но пес ее почему-то не хотел есть. Я стал хитрить, подмешивать порошок немного в тушенку. Хитрость сработала. Самы принесли потомство, отложили икру. И ради безопасности будущего самячьего потомства я выловил взрослых особей и переселил их в 2 бочки. К сожалению, взрослым там было тесновато, поэтому оставил их там, как во временном убежище. А сам принялся делать 2 пруда. Поднялся на 9-й этаж. В трехкомнатной квартире, что находилась справа от лестницы, разобрал шкафы, диваны, столы, в общем всю мебель. В простыни завернул все белье, всю посуду, предметы, все, что было в этой квартире, даже люстры. Вынес все это добро в соседнюю квартиру, полностью ее завалив на первый взгляд хламом, на самом деле очень полезными ресурсами. Придет время, все переберу, дрова в одну сторону, тряпки в другую, ну и так далее. Отпилил верхние части дверей во всех комнатах, оставив нижние половинки с петлей высотой 1,30 м. Половинки дверей закрыл и прибил к косяку. Входную дверь на балкон забил, положил в проем между балконом и стеной комнаты доски от шкафа и прикрутил к стене, чтобы выход на балкон не выпирал и был вровень со стенами. Отрезал все трубы, радиаторы, отопление, так, чтобы ничего не торчало и не выпирало. На высоте чуть выше окон по всему периметру комнат просверлил перфоратором дырки на расстоянии 10 сантиметров друг от друга, куда вставил пластмассовые распорные части под дюбеля. Пол зала и 2 комнат вымел и вымел, так, чтобы ни одной соринки на полу не было. А по всем углам положил тряпки, чтобы сгладить острые углы. Далее принес рулон толстой пленки. Отмерил пленку нужной длины, отрезал, затем примерился и отрезал еще такой же кусок от рулона. На комнаты хватило по 2 куска, на зал потребовалось 4. Пленка имеет вид мешка, поэтому разрезал всю пленку вдоль и разворачивал, отчего она становилась 2 раза больше. Края развернутой пленки наложил друг на друга, примерно сантиметров по 10, а затем спаял специальным прибором для ламинирования, сделав куски одним целым. Получилось так, что в зале из 4 кусков полиэтилена вышел 1 большой, квадратный цельный лист водонепроницаемой пленки, 4 стороны которого я намотал в несколько оборотов на деревянные рейки. В свою очередь рейки с пленкой прикрутил к готовым отверстиям на дюбеля, что заранее сделал перфоратором. Получился огромный полиэтиленовый мешок с комнату размером, лежащий на полу, с краями высотой чуть выше окна. На крыше в бетонном бортике с краю, над квартирой, в которой будет бассейн, просверлил отверстие, куда вставил кусок пластмассовой трубы, снятый с канализации квартир. Заизолировал пространство между пластиковой трубой и бетоном водостойким плиточным клеем, чтобы не протекало и вода шла только по трубе. На торец трубы со стороны крыши приклеил все тем же плиточным клеем решетку, чтобы мусор с крыши не попадал через трубу в бассейны. Вода во время дождя с крыши попадала в трубу, так как бетонный парапет был естественным заграждением. Со стороны квартиры к трубе, проходящую через отверстие парапета, крепился гибкий шланг, который шел через окно сразу же в квартиру, где и находился полиэтиленовый мешок, являющийся бассейном. Специальные сливные отверстия на крыше я заткнул. Теперь вода будет не сливаться с крыши в канализацию, а заполнять сперва крышу, а потом мои бассейны. Такие бассейны я собирался сделать во всем доме на 9 этажах. Это значительно бы увеличило мой запас воды, которого вполне хватит для разведения рыбы и личного пользования. На улице стояла жара, и мои бассейны пока пустовали. А я, чтобы не терять время даром, занялся потрошением автомобилей. Перенес на 3-й этаж 3-го подъезда все оборудование, блоки, тросы, кошки. Немного усовершенствовал систему подъема. Теперь вместо ручного труда стал использовать электролебедку от автомобиля. А для удобства сделал пульт управления на длинном гибком кабеле. Мастерская для ремонта электрооборудования пригодилась. Там я нашел все, что мне нужно. Зацепив автомобиль за стойку кошкой, я сидел на окне и контролировал подъем автомобиля с помощью кнопок на пульте. Это оказалось гораздо удобнее, чем тащить трос вручную, поверьте. За каннибалами полный контроль, все под рукой и даже карабин, ждущий появления Виктории. Но она пропала, и я не верил, что она исчезла навсегда. В душе надеялся и ждал ее, хотел лично продырявить ее умную башку. Потроша автомобили, привлек внимание множество других каннибалов, которые собрались возле дома, и теперь их было не меньше, чем до геноцида. В 3-м подъезде, который изрядно сократил их ряды на какое-то время. Среди скопища обычно тупых каннибалов заметно прибавилось множество стаек довольно-таки сообразительных. Они отличались тем, что держались особняком, наблюдая за мной, понимая, что не могут меня достать. Бегали вокруг дома, дергали заваренные двери. Забегали в 4-й подъезд, а затем выходили из него разочарованно. В общем, искали лазейки, как подобраться ко мне. Такого я раньше не видел, и это мне не нравилось. Быстрее нужно зачищать 4-й подъезд. Поторопиться не помешает. Не хочется мне столкнуться лицом к лицу с одной из таких стай. Всего лишь один раз умники предприняли попытку достать меня. Тогда я подтягивал Kia Spectre, и все шло хорошо. Как на натянутый трос запрыгнул парень-каннибал. Тут же попытался по нему залезть, словно спортсмен в спортзале. Получалось у него так себе, все-таки это не толстая веревка, а узкий трос. Но его упорство давало плоды, хоть и медленно он понемногу приближался ко мне. В это время я сидел на подоконнике, попивая пиво весь в машинном масле, нажимая на кнопочки, чувствовал себя совершенно в безопасности. Разговаривал с псом, которого так и не удосужился назвать. Я его специально притащил с собой, чтобы скучно не было. Я болтал, а пес дремал и слушал меня, иногда поднимал уши, прислушиваясь к звукам вокруг. Огнемет лежал возле противоположной стенки от окна и был отключен, в том смысле, чтобы не тратить газ, я вынул из него баллон с газом. Так вот, увидев, что парень не сдается и решил во что бы то ни стало попасть ко мне, а также, что я вполне могу уже не успеть дойти до огнемета, вставить в него баллон с газом, поджечь и все такое, а применить обрез с картечью рискованно, так как картечью можно повредить трос, схватил карабин. Пес, недавно спящий, как будто почувствовал опасность, поднял голову и зарычал. Зарычал страшно. Зарычал так, как будто сейчас порвет неведомого врага. При этом его рык внушал уважение и какой-то животный первобытный страх, хотя сам пес на ноги не мог встать. Парень оказался шустрым и, несмотря на все трудности, смог долезть до 2-го этажа, где спокойно мог запрыгнуть в открытое окно. Ему помешал 2-й каннибал, который тоже решил проявить чудеса легкой атлетики и полез вслед за парнишкой. При этом принялся трясти трос снизу, карабкаясь по нему. Наведя лазерную указку на голову 1-го каннибала, я осторожно, задержав дыхание, нажал на курок. Вернее, спусковой крючок, будь оно ни название, это неладно. Расстояние было всего ничего, 1 этаж, раздался выстрел, парень, медленно разжав пальцы, упал на каннибалов, стоящих снизу. Они его тут же обступили. Во второго я даже не успел прицелиться. Он спрыгнул сам и дал такого дёру, что я искренне рассмеялся. После этого случая никто больше не пытался залезть на трос или машину. Тупых не беру в расчет. Эти постоянно цеплялись. Но прежде чем поднимать машину, я с помощью огнемета их разгонял. С этого ракурса, что располагалась квартира на третьем этаже, за два дня смог достать 7 машин, добыв с них 123 полуторалитровых бутылок бензина, 20 литров машинного масла, 7 аккумуляторов, еще одну электролебедку, много автомобильной жестянки, колеса и много всяких мелочей. Истратив при этом на электрогенераторе 16 полуторалитровых бутылок бензина. Два дня потратил на подготовку к зачистке подъезда номер 4. Прошлый опыт понравился, поэтому подготовил еще 30 дымовушек и селитры. 21 оставалось с прошлого раза, итого 51 дымовушка, неплохо. Занялся костюмом. Во время разбора вещей в квартире нашел коробку специальных защитных перчаток, которые не режутся острыми предметами. Предназначены они для работы с ножом, такие мясникам выдают. Перчатки были сделаны наподобие кольчуги из очень прочной стали. Этой кольчугой решил усилить не только сами перчатки, но и весь костюм. До этого мною была найдена стальная, но гибкая проволока, целая катушка. Для чего ее использовала швея, не знаю, но мне пришло в голову, что ее можно использовать в качестве нитки. С помощью ацетона сделал пластик гибким, подогнал каждую защитную пластину под изгиб своего тела, ног, рук, пальцев. Совместил негорючий брезент сверху, под него кольчугу от перчаток, потом пластиковые щитки, под щитками поролон для смягчения удара и опять брезент, к которому крепятся эти самые пластиковые щитки с поролоном. После мягкая и хорошо впитывающая влагу хлопчатобумажная ткань в 3 слоя. Все это прошито стальными нитками через специально вставленные металлические колечки в ткань, стальную кольчугу и пластик. Теперь руку мне не оторвешь, как это чуть не произошло с толстой теткой, пупок надорвешь. Все это получилось благодаря швейной мастерской, новый костюм получился немного тяжелее, но во много крат прочнее и гибче, в нем было приятно находиться и даже на голое тело можно было спокойно надевать. Шлем также переделал, он стал намного прочнее и лучше держал удар. При испытании я ударил себя по голове битой, не слабо так ударил. При этом совсем не почувствовал каких-либо болевых ощущений. Также у шлема была лучше защищена шея, благодаря стальной кольчуге и чешуйчатой броне из пластика. Прокусить такую броню невозможно, а гибкости шеи она не помешает. Модернизации подвергся и огнемет. Теперь в качестве запала можно было использовать не только газовые туристические баллоны, которых у меня осталось всего 2 штуки, но и простые зажигалки с газом. Правда, их хватает ненадолго, максимум на полчаса, но зато их у меня очень много. У каннибала-инвалида нашлось 3 полных кислородных баллона на 8 литров каждый. Я перешил рюкзак, теперь в рюкзак помещался огнетушитель с бензином под давлением. А рядом, через поролоновую защиту, кислородный баллон. Кислород по отдельной трубкой подвел к соплу огнемета, как трубку с горящим газом. Теперь, нажимая на рычаг огнемета, с сопла под давлением вылетает горящий бензин, а вместе с ним по отдельной трубке кислород. Горелка поджигает эту адскую смесь. Это вызывает сперва взрыв горючей смеси, а затем струю до 6-8 метров, которая, если не отпускать рычаг огнемета, превращается в струю пламени голубоватого цвета с высокой температурой горения, вполне способной плавить даже металл. С гудением реактивного двигателя, зрелище впечатляющее, каннибалов таким образом можно сжигать за доли секунды. Пусть огнемет теперь стал на 9 кг тяжелее, но его эффективность стала несопоставимой со старым. Из второго гладкоствольного охотничьего ружья сделал обрез, теперь у меня на груди было 2 кармана под 2 обреза, один с картечью, другой с пулями. Помня каннибалов Борова и бодибилдера, эти пули на крупную дичь. Перезарядил все патроны с дробью. Патрон состоит снизу вверх из капсуля, потом порох, пыш, затем заряд дроби и опять пыш. Вытащил пыш, высыпал дробь, вытащил другой пыш, добавил ложечку пороха для усиления, назад пыш, затем пулю или картечь и опять пыш. В общем, все оказалось очень просто. С пулей воском заливал, а с картечью вставлял белую нитку и тоже заливал воском. Это чтобы не перепутать, где какой заряд. Таким образом, у меня увеличился боезапас с усиленным зарядом. Рука от него болит, конечно, от отдачи, но голову он разносит на раз. А при попадании в туловище откидывает каннибалов так, словно по ним бревнов прошлись. Появилась идея меч с собой таскать, но она тут же была забракована. Не успеешь в подъезде размахнуться. Узко в подъездах и квартирах. А вот пожарный топорик эффективен, это факт. Во время переноса вещей с 1, 2 и 3 этажа на 4 с 5 в подъезде номер 3 нашелся такой интересный инструмент, как аварийно-спасательный круг 1С. С помощью этого инструмента можно перекусить любую арматуру, а главное, он эффективно выносит двери, раздвигая и выдавливая их. Это в будущем увеличит скорость вскрытия закрытых дверей и уменьшит мою физическую нагрузку во время зачистки закрытых квартир. Глава 7. Подъезд номер 4. Закончив с подготовкой, чтобы вторгнуться в подъезд номер 4 и принестись там огненным штормом, очистив его от каннибалов, я решил сперва подготовить место, где буду содержать мою будущую пленницу. А может и не одну, а несколько девушек-каннибалок. От этих мыслей мой энтузиазм поднялся до точки кипения, журналы Playboy уже не могли погасить это желание. Для постройки невольниц выбрал подъезд номер 2, в связи с тем, что в нем не живу. А соответственно, можно сделать несколько этапов безопасности. Все квартиры 9 этажа я планировал использовать под бассейны, где буду разводить рыбу или просто хранить воду. Все квартиры 8 этажа предполагал использовать для разведения птицы, голубей, например. Оставался 7 этаж, куда я спустился и осмотрелся, вспоминая, как всего лишь 3 недели назад зачищал этот подъезд. При этом нарвался на 2 подростков, которым удалось свалить меня на бетонный пол и чуть не убить. Хорошо, что в тот раз выручил обрез. Вспомнил также про девушку, что было с этими подростками. Деда, что нарвался на выстрел из моего обреза. 2 теток, что я сжег чуть ниже. Осмотрел все 4 квартиры с уже открытыми дверьми. После меня именно так и выглядел лестничный пролет. Зашел в квартиру, где валялся раскуроченный мною сейф. А найденное в нем ружье теперь висело у меня на груди в виде обреза. Осмотрел квартиру, с которой выбежала девушка-каннибалка с одним сапогом на длинном каблуке. Невольно вспомнил каннибалку в желтой куртке. Немного взгрустнулась, но в целом меня устроила 3-комнатная квартира. С данной квартиры со всех комнат я выгреб все, оставив лишь голые стены. Что было тяжелым, сломал, раскурочил и в редких случаях разобрал, разместив имущество данной квартиры в соседних квартирах. Притащил весь инструмент, электрогенератор, принялся колдовать. Спилил решетки на окнах и балконах 9 этажей, где они были установлены. Укрепил их в будущей невольнице на 7 этаже с внутренней стороны, на окнах и балконе. Таким образом, заблокировав подход к ним, чтобы каннибалы не могли разбить стекла. Нашел целые, мною не раскуроченные, железные и крепкие двери. Обычно они были изначально открыты, поэтому не пострадали от моих действий. Повесил их в 2 комнатах на изготовленные мною железные рамы-косяки из металла. Такие сломать очень трудно, почти невозможно, даже для каннибалов. На входе в зал сварил железный каркас, к которому установил одну из дверей. Железный каркас нужен был, чтобы уменьшить вход в сам зал, так как он был слишком широкий. В дверях вырезал 2 отверстия, сверху на уровне моих глаз большое, куда приварил с помощью сварки толстую решетку для наблюдения за пленницами, а снизу возле пола невысокое, но широкое, в котором предполагал подавать еду и воду в подносах. В комнатах из железных дверей и прутьев, которые спилил с перил подъезда, изготовил по 1 кровати. Ножки данных кроватей намертво прикрепил к полу и стене. Сверху набросал матрасов, постельного белья, теперь этого добра было полно. В углу каждой комнаты из металла дверей сделал что-то вроде унитаза, куда под замок вставлялось ведро. В зале со стороны кухни, в одной комнате со стороны туалета, а в другой со стороны ванной комнаты, установил приспособление, предназначенное быть контролем длины цепи, на которую будут посажены каннибалки внутри комнаты. Выглядело оно следующим образом. С двух сторон стены, например, зала и кухни, стена которых является общей, крепится два куска металлического швеллера из лифтовой шахты, длиной по метру каждый. Крепятся они с помощью четырех длинных болтов, проходящих сквозь стену. Гайки после тщательной затяжки завариваются сваркой, чтобы их невозможно было открутить. В двух швеллерах, а также сквозь стену, имеется отверстие, через которое проходит цепь. Таким образом, я могу удлинить цепь или укоротить ее до минимума, находясь на кухне. А вырвать данные швеллеры можно только с куском стены, что точно не под силу каннибалам. Если появлялась нужда войти в комнату, то я из соседнего помещения, к примеру, кухни, утягиваю цепь до минимума, так что каннибалка становилась прикованной за шею к стене, и выбраться ей из такого положения практически невозможно. Цепь подтягивалась с помощью блоков, поэтому мне не надо применять силу, чтобы притянуть брыкающуюся каннибалку к стене. Такие же системы были сделаны в комнатах, у которых общая стена ванной и с туалетом. Фиксаторы широкие с мягкой подстилкой для запястья рук и щиколоток ног я сшил сам в швейной мастерской из многослойной свиной кожи, которую используют для пошива обуви. Проверив кожу на разрыв, убедился, что в несколько слоев эта кожа по крепкости не хуже цепи. Главное, чтобы у пленницы не было возможности их разгрызть или об что-то перетереть. Ошейники в количестве 6 штук, на всякий случай, вдруг не выдержат, сшил из той же самой кожи. Только между слоями кожи вшил 3 тросика, сосредоточение которых имели сзади в виде толстого кольца. Там же была металлическая застежка, скрепляющая концы тросов и 3 кожаных ремешка. Подготовив 3 комнаты для содержания будущих пленниц, частично для экспериментов и изучения каннибалов, частично для того, что я тоже считал экспериментом, правда, большинство людей посчитали бы мои эксперименты и желания аморальными, ненормальными и даже жестокими. Но проблема в том, что нет людей, кто бы мог меня осудить, образумить или тем более пристыдить. Есть лишь я и каннибалы внизу, а следовательно, в этом мире была лишь моя мораль, мои законы, ну и мои желания, естественно. Оставалось придумать, как в эти комнаты тюрьмы затащить объекты для разных экспериментов. Ну а пока меня ждет подъезд номер 4, на улице уже наступил июль месяц, впереди очень много работы, надо поторапливаться. Закрепив на крыше блоки, я зацепил за обе задние стойки разобранную ранее мною аудио 4. Подтянул ее к 4-му подъезду в процессе давя не особо сообразительных каннибалов и со своего места с крыши стал поднимать данную машину. Поднимал я ее теперь не используя физическую силу до 8-го этажа, всего за 15 минут. Машина повисла над козырьком подъезда номер 4, и я ее отпустил. С грохотом и скрежетом металла она упала на козырек, но он выстоял, немного накренившись. Тогда я опять поднял машину, и снова она скользнула с высоты вниз. Так пришлось поднимать и опускать 3 раза, пока козырек не выдержал и не обвалился, запечатав входную дверь в подъезд номер 4. А машина легла сверху, помогая бетонному козырьку окончательно придавить входную дверь. Помня, что решетка двери на крышу сломана, Виктория и ее свита постарались, а значит безопасно сверху зайти не получится, там наверняка уже ждут, решил закинуть дымовушку по-другому. Спустился с помощью снаряжения для горных восхождений, хоть это и очень страшно, но зато спускаться очень легко. Сидишь себе на прочном мягком стульчике, только ногами болтаешь и дергаешь за веревки. Подниматься немного сложнее и дольше. Но на восхождение я приспособил блок для поднятия машины и электролебедку, удлинив провод на пульт. Спустился на уровень 2-го этажа к узкому окну, освещающему лестничный пролет. Ударами ноги открыл деревянную раму окна, слыша, как в подъезде по лестнице топают несколько ног, бегущих на шум. Подо мной возле дома собралась толпа каннибалов, тянущих ко мне руки, и я опасался, чтобы они не достали веревку, свисающуюся от меня вниз. Пока возился с веревкой, кто-то внутри подъезда с лестницы прыгнул к окну, зацепился за край оконного подоконника, подтянулся. Я увидел перед собой лицо каннибала, когда-то молодого парня, может быть, даже студента. Огнемет с собой не брал, лишь были обрезы, один из которых успел достать как раз вовремя. Ноги каннибала уже были на подоконнике, когда я, не целясь, в упор выстрелил с картечи. Парня сдуло как ветром, он упал на лестничный пролет, где скрылся из виду. Зная, что сейчас сюда набегут каннибалы со всего подъезда, достал заранее приготовленную для этого случая полторашку с бензином. Полил сам подоконник и пол внутри лестничного пролета, стараясь разбрызгивать бензин подальше, чтобы обхватить как можно большую площадь. А затем, слыша и уже видя, как снизу и сверху ко мне бегут каннибалы, поджег бензин. На выстрел собралось больше 10 каннибалов, но они не могли подойти к окну, так как там разгорелся мною налитый бензин. Тогда я, не теряя время даром, стал поджигать дымовушки и кидать их в открытое окно подъезда. Чтобы бензин не успел прогореть, пока я заваливаю дымовушками подъезд, достал еще одну полторашку, открутил пробку, прям так целиком закинул в окно. К своей радости заметив, что огонь не на шутку разгорелся, надежно страхуя меня от нападения собравшихся на лестнице каннибалов, продолжил одну за одной кидать вовнутрь подъезда селитровые дымовушки из сумки. Оставалось еще 3 штучки, но дышать уже было невозможно, с окна шел дым столбом. Кое-как, закрыв окно подъезда, чуть не отравившись собственным дымом, нажал на пульт, медленно и верно стал подниматься наверх, на крышу, наблюдая, как с разных щелей подъезда и некоторых квартир вырываются струйки дыма. Теперь оставалось только ждать, поэтому до завтра делать было нечего, и я занялся повседневными делами. Сходил к себе, поел, накормил собаку, поболтал с ней, даже вздремнул немного. Далее занялся бассейнами на 9 этажах. Пока не пошли дожди, нужно как можно больше подготовить искусственных прудов. Выносил все вещи, крушил мебель, мел, мыл. Так незаметно наступил вечер. Поужинав с псом на пару, почитал с ним книжку, а затем лег спать. Утро опять огорчило своей духотой. Облившись холодной водой, занялся экипировкой. Затем пошел на зачистку. Снял трос, который был намотан на вход в подъезд через крышу, затем оторвал дверь, отскочил на всякий случай. Из подъезда шел небольшой дымок с уже знакомыми ароматами. На пороге двери на крышу лежало большое количество трупов, проход через них был очень затруднителен. Цепляя рукой и клинообразным концом топорика трупы, вытащил их на крышу, сложил возле парапета, освободив при этом проход, осмотрел лестницу внизу. На 9-м возле лифта лежало еще несколько трупов. Медленно, не торопясь, пошел вниз, держа наготове мой модифицированный огнемет. Проверил общие двери в тамбуры. Обе были закрыты. Обходя блевотину и трупы, продолжил спуск с отремонтированной катушкой кабеля и сумкой инструмента. На 8-м одна квартира нараспашку, крикнул, тишина. Прикрыл дверь и забил дюбелем. Проверил остальные двери, закрыты. На площадке 8-го лежит один труп. Продолжаю спуск на 7-й. Слышу звук, похожий на шлепки, как будто кто-то идет по мокрому полу. Выглядываю на лестницу. Вижу, как по лестнице снизу пытается ползти каннибал, а шлепает он ладошками по своей же блевотине. Направил сопло, нажал на рычаг, хлопок, и огонь поглотил каннибала, обдав жаром, который чувствовался даже через защитный костюм. На 7-м одна открытая дверь, на пороге лежит 2 трупа. Крикнул, тишина. Заколотил дверь, остальные закрыты. Спускаюсь на 6-й. На 6-м на лестнице нет трупов, 2 квартиры открыты, одна слева, другая справа. Кричу, никто не выбежал. Спускаюсь, заглядываю в первую, пусто, заколачиваю. Проверяю соседскую квартиру, закрыто. Поворачиваюсь и нос к носу сталкиваюсь с мощной женщиной, на голову выше меня, в халате, халат распахнут. И перед моими глазами мелькают ее голые сиськи в красноватой блевотине. Сиськи огромного размера, не меньше 1/4, или мне так со страху показалось. Между сисек текут кровавые сгустки, и тут она на меня набрасывается. Обнимает в районе плеч, при этом ее ладони смыкаются у меня за спиной. Протащив мое тело, зажатое своими массивными руками, закрытой двери напротив, она прижимает меня плотно к ней, навалившись при этом на меня всем своим весом, впивается зубами в мой шлем. При этом моя голова оказалась ровно между ее облеванными сиськами, которыми она закрыла весь окружающий обзор вокруг, прижав к себе так сильно, что у меня не было возможности двигать головой. Хорошо, что я в маске, лицо закрыто полностью. На глазах прозрачное органическое стекло. Весь низ лица от носа до ушей в защитных щитках. Маски, и у меня оставалось пространство, чтобы дышать. Если бы она меня прижала своими мерзкими влажными сиськами на голое лицо, то я бы, скорее всего, задохнулся. Ни малейшего шанса вырваться, при этом мои руки могли шевелиться лишь в локтях. Пока каннибалка грызла мой новый шлем, который ей точно был не по зубам, внутри установлены металлические пластины. Я вертелся в ее руках, пытаясь достать хотя бы один из обрезов, висящих на груди. Тело женщины было мягким, и мои карманы с обрезами поглотил ее живот. А так как руки были не в полной свободе, мне не удавалось дотянуться до обрезов. Огнемет мне не мог помочь, так как во время ее нападения сопло огнемета выпало у меня из рук и валялось где-то на полу. Достать его можно было, дотянувшись до шлангов, идущих у меня за спиной от баллонов с бензином и кислородом. Так как шланги шли из-за спины, я никак не мог их нащупать в связи с очень ограниченным движением рук и туловища. Начал было паниковать, ведь так и будет держать меня вечно и есть мой шлем сутками. Я попытался дернуться. На мои попытки вырваться, она еще сильнее прижала меня к себе. У меня перехватило дыхание, мои ребра сдавило, теперь я мог дышать только маленькими глотками воздуха, что приближало меня к панике еще быстрее. Ничего не видя вокруг, так как сиськи закрывали весь обзор, стал, насколько хватает шевеления рук, нащупывать хоть что-то, что помогло бы мне спастись. Слева нащупал лезвие топора, что висело у меня на боку. Попытался его вытащить, но он соскользнул у меня из рук и упал на пол. Я сжал челюсти от злости, ведь поднять его у меня не было возможности. От звона лезвия топора тетка-каннибалка сдавила мне еще сильнее. У меня стало мутнеть в глазах, каждый вдох давался с трудом. Справа у меня висел строительный пистолет. Достав его, я понял, что он мне ничем не поможет, так как тело женщины не сталь или бетон. И прижать его ствол к ней не получится. Задыхаясь и впадая в панику, я вспомнил, что мои ноги свободны, а обут я в тяжелые твердые берцы. Нащупав ногой ногу каннибалки, я, что есть силы, отпустил свой каблук на ее голую ступню. На миг каннибалка отпустила меня. Я вздохнул полной грудью. Оттолкнул ее от себя, при этом увидел шланги, сопла огнемета. Схватил один из шлангов рукой. Другой рукой я потянулся, чтобы достать обрез, но не успел. Сильный удар в левое плечо отбросил меня на дверь позади. Затем второй, словно упавшее дерево, в правое плечо свалил меня на пол. Пластиковые щитки на плечах защитили меня от переломов и ушибов, но встряска всего организма помутнила мой рассудок, замедлив движение. Каннибалка, воспользовавшись этим, бросилась на меня. Я лежал вдоль двери, пытаясь прийти в себя. А она, встав на колени, одной рукой придавила мою голову к полу, другой правую ногу, вцепилась зубами в район моего живота. Быстро разорвав брезентовую ткань, она наткнулась на кольчугу, которая ей оказалась не по зубам, да и не по вкусу. Продолжая рвать мой защитный костюм в разных местах, постоянно наталкиваясь по тканью на кольчугу из прочной стали, она дала мне время прийти в себя. Подтянув сопло огнемета и схватив его, я направил сопло в район бедра каннибалки и нажал на рычаг. Каннибалка продолжала уродовать мой защитный костюм, а я видел, как синее пламя с ревом срывает с ее спины, ног и филейной части, сперва кожу, затем мясо, добираясь до костей. Каннибалка умерла быстро, завалившись на меня, упав прямо на мой живот. Отпускаю рычаг, скидываю с себя тетку и понимаю, что сам горю. Струя слишком сильная и горячая на таком близком расстоянии. Бегу на крышу, где специально стоит 5-литровая бутылка воды, поливаю себя, пытаюсь надышаться, осматриваю свой защитный костюм. Повреждения есть, но не критические. Порвана верхняя брезентовая ткань на животе и правом боку. Левая штанина, как и бочина слева, подгорели, но это не самое страшное, что могло произойти. Гораздо важнее мое душевное состояние, понимая, что если бы не удалось вырваться на секунду и воспользоваться огнеметом, то мне бы наступил кирдык. В объятиях тетки-каннибалки я чуть не потерял сознание, я был в секундах от этого. А потом, так как воздуха в пережатые легкие так и не поступало бы, умер бы от асфиксии, задохнулся, проще говоря. Впервые в жизни чуть не умер от женских объятий и очень больших сисек. Кому расскажешь... А кому тут расскажешь? Разве только псу, если? Но он на это только порычит. Порычит. рычит, рык. Вот как я назову пса, неожиданно осенило меня. Рык, еще раз повторил я, рык. Вроде ничего, мне нравится. Немного очухался, привел себя в порядок, как мог, и пошел оборванцем дальше зачисткой заниматься, при этом боясь каждой тени. Опять спустился на шестой этаж, заколотил теперь две двери, по всей видимости, тетка вышла с той квартиры, которая, я думал, была закрыта. Взял инструмент, спустился на пятый этаж, две общие двери в тамбуры, обе закрыты. Выглянул на лестничный пролет, не увидел ничего опасного, продолжил спуск. На четвертом, наоборот, все две двери в общие тамбуры открыты настежь. На лестничном пролете разломанный стул, какие-то палки, молоток, ножи кухонные. Много разбросанных по полу человеческих костей с обрывками одежды. Четыре разможенных черепа. Славная битва была, только понятно, кто ее выиграл. Крикнул, как и ожидал, никого. Спустился со всеми предосторожностями, заглянул в один тамбур, затем в другой. В тамбуре слева также кости, одна дверь открыта, а в коридоре квартиры пол завален костями. Справа виден труп в коридоре квартиры, обе двери распахнуты настежь. Нырнул сперва в левый тамбур, заколотил дверь, что открыта, постоянно оглядываясь и наступая на кости. Проверил соседскую, закрыто, видны вмятины на двери, пытались сломать снаружи. Зачем? Такой я иногда видел обычно в тех квартирах, где обнаруживались трупы человека или животных. Постучал в дверь, крикнул фразу «Есть кто живой?», держа под соплом огнемета соседний тамбур. Обратил внимание, как труп поднял голову и пополз в мою сторону. На мой крик за закрытой дверью никто не ответил, и я выскочил на лестницу, так как каннибал уже переполз порог общей двери в тамбур. Поднялся чуть повыше, когда каннибал стал хвататься за перила лестницы, сжег его. Заглянул в квартиры, больше никого не увидел, заколотил обе двери. На третьем этаже непосредственно на лестнице лежал один труп. Две двери слева были распахнуты настежь, справа закрыты. Прошел опять налево. В одной квартире увидел разбросанный скелет, в другой два трупа, лежащие рядом. Крикнул, они не пошевелились. Заколотил двери. Справа двери были закрыты, но со следами попытки взлома, также снаружи. Мне почему-то подумалось, что это Виктория со своими отморозками похозяйничала. Она часто в этот подъезд наведывалась. Постучал в закрытые двери, позвал. Может, еще кто выжил? Нет, тишина. Мертвая тишина. Далее второй этаж. На площадке два трупа лежат среди обгоревших останков моих домовушек. Один из них парень, что я застрелил через окно. Все квартиры настежь открыты. Покричал, пошумел, пошел забивать. Увидел в квартирах разное количество трупов. От дыма пытались спрятаться, но, увы, не судьба. Заколотил двери, направился на первый этаж. На первом гора трупов, в особенности возле входной двери с подъезда на улицу. Все квартиры, так же, как и на втором, настежь открыты. В квартирах разное количество трупов, которые видны из прохода. Как обычно, пошумел. Тишина. Заколотил двери и стал разгребать тела возле входной двери, чтобы дверь заварить. Среди трупов один показался знакомым, до боли в сердце знакомым. Труп женский, в теплой куртке и рыжеватыми волосами, лежал ко мне лицом вниз. Это было единственное женское тело, остальные трупы были мужские, крепкие мужчины накрыли собой женский. У меня даже руки задрожали, то ли от радости, то ли от страха. Я схватил женское тело за плечи и вытащил его из-под мужских трупов. Перевернул его лицом к себе. Это было некрасивое лицо, бледно-желтое, со страшным предсмертным оскалом, черными бесформенными губами, все испачкано кровавой пеной. Но это была Виктория, без сомнения. Я даже не знал, радоваться мне или нет. Восторг все же испытал, что достал ее хитростью, изворотливостью. Пусть не в честной схватке, но ее стая уничтожил. Вот она лежит под моими ногами. Не такая уж ты умная оказалась, Виктория, раз я тебя прихлопнул. Это радует. Теперь можно не опасаться, что где-то меня может подстерегать засада, устроенная этой рыжеволосой сукой. Откинув труп от входной двери в подъезд, я заварил ее, тем самым открывая новую страничку своего существования. Помывшись и постирав мой многострадальный защитный костюм, я помыл Рыка, обработал все раны зеленкой и устроил с Рыком праздничный банкет. Дело, конечно, еще не закончено, еще нужно от трупов избавляться и подъезд до конца защищать, но сделано потрясающе много. Впереди предстояла куча работы, но главный враг, что строил мне козни несколько месяцев, повержен. Виктории и ее стаи больше нет, они лежат совсем мертвые на первом этаже подъезда номер 4. В честь этого открыл самую красивую бутылку. Вроде как с коньяком из барских запасов. Выставил на стол лучшие закуски, что были. И вместе с Рыком загуляли на всю катушку. Я пил, ел и болтал, а Рык поддерживал разговор, вставляя свои реплики на своем собачьем языке. От спиртного Рык отказался, сославшись, что ему нельзя, так как он на больничном. А я, приняв спиртного, почему-то быстро опьянел. Стал рассказывать Рыку, как проклятая ныне покойная Виктория охотилась на меня, какие подлости устраивала мне, ну и все такое. Рык слушал меня, иногда возмущенно порыкивал, поднимал голову и шевелил ушами, в особенности, когда я повышал голос. Потом ему, наверное, надоело слышать мое хвастовство, он задремал, а я, всматриваясь в мертвый город на закате с темными глазницами окон многоэтажек, без единого огонька, продолжал пить, рассказывая Рыку историю за историей. На утро болела голова, выпил стакан водки и холодного сладкого чая, пошел в импровизированный душ, сверху 20-литровая бочка, снизу шланг от душа с краником. Мгновенно взбодрившись, проведал Рыка, он с похмелья не страдал, но был голоден. Накормив его и напоив, отправился проведать рыбок. У кого всегда было хорошо, так это у рыбок. Росли не по дням, а по часам, в особенности самые, им уже не хватало места в бочках и аквариумах. Но дождя пока не было, чтобы наполнить мои бассейны, поэтому с переездом были проблемы. Переделав все повседневные дела, стал готовиться к зачистке. Приготовил побольше пакетов, проверил и пополнил боезапас. Давление в огнемете, переоделся в защитный костюм и вышел на крышу. На улице поднялся ветер, и север затянуло черными тучами. Как мне показалось, собирался дождь, первый за 4 недели. Поэтому временно, отложив зачистку, я стал вытаскивать на крышу все емкости, что есть. Плюс ожидал наполнения 3 бассейнов. Провозился больше 2 часов, но на зачистку все-таки пошел. Уже когда я таскал трупы в пакетах на 2 этаж, чтобы выкинуть, пошел дождь, стало прохладно и приятно работать. К обеду я зачистил всю лестницу от трупов, а также квартиры 1-го и 2-го этажа, так как двери этих квартир были открыты и не надо было их взламывать. Июльский дождь всегда быстрый и проливной, его хватило, чтобы наполнить всю посуду на крыше, 3 новых бассейна, больше чем наполовину, и уже к обеду светило солнце, испарялась влага, стало душно. На радостях я занялся переселением рыбы, отложив зачистку. Перетащил в пакетах карасей и карпов, пустил в самый большой бассейн, что был в большом зале квартиры. Самов в одну комнату, леньков в другую. Теперь у рыбы было много пространства для развития и роста. Мальки же оставались в аквариумах. Их было очень много. Когда подрастут, я уже подготовлю другие бассейны. Перетаскав воду с крыши, устал, да и время уже 5 вечера, решил передохнуть. Зайдя к Рыку, обнаружил его в другом углу комнаты, не там, где у него лежанка. Сперва испугался, но потом увидел, как он встает на дрожащие ноги и быстро-быстро переступая пытается идти, но через несколько шагов падает и тяжело дышит. Порадовался за Рыка, что начинает учиться ходить, а это значит, что скоро будем вместе делами заниматься. Вместе не скучно, вместе веселее. На следующее утро, как бы мне ни хотелось, а операция по зачистке подъезда не завершена. А следовательно, опять защитный костюм, мой друг огнемет, 2 брата обреза и подъезд номер 4. 3 этаж, вскрыл забитые двери, выкинул трупы, которые уже начали вонять и вздуваться. Прошелся по всем закуткам. Чисто, квартирки не бедные, может при хорошем и тщательном поиске, что найдется очень полезное. Приступил к закрытым дверям. Обе изрядно помяты, кто-то снаружи с подъезда очень хотел попасть вовнутрь данных квартир. Зачем? Вот сейчас и посмотрим. Взялся за дверь, на которой живого места нет. Как она выдержала, непонятно, стала выпухлой вовнутрь. Аварийно-спасательный круг 1С в помощь. Вставляешь в щель между дверью и косяком в районе замка, рычагом, находящимся сбоку, двигая его вверх-вниз, поднимают давление масла внутри цилиндра, наподобие автомобильного домкрата. А наконечники распорного устройства с каждым качком рычага неотвратимо раздвигаются. Не надо тебе топора или монтировки. Дверь скрипит и деформируется на глазах. Я даже не вспотел, работаю рычажком, не напрягаясь. В образовавшуюся щель фонариком свечу, осматриваю коридор квартиры. Хозяева квартиры не появились, но все равно, следуя правилам, ухожу на лестницу. Сперва освобождаю подпорку, затем открываю дверь, кричу как положено, и только после всех этих манипуляций захожу в квартиру. В квартире стоит запах мертвечины, не сильный, слабоватый для свежака. Осматриваю жилплощадь по плану, на кухне чисто, видно много мусора. Кто-то долгое время жил, питался, мусор не выбрасывал. Сразу напрягся, стал держаться на стороже. Заглядываю в зал, пусто, но мусор от упаковок с едой тут тоже присутствует. Пол грязный от шелухи семечек, но в общем квартира нормальная, если не брать в расчет присутствующий бардак. Бабушки обычно другой интерьер предпочитают. Прохожу в комнату, странно, пусто, ванная, туалет, никого. Мне становится не по себе, налицо присутствие следов недавней деятельности нормального человека. Скрытые упаковки, закрученные пустые бутылки, грязная посуда, а в квартире никого. Ну что же так воняет тогда? Заглянул в шкафы, под кровать, обратил внимание в зале на специальный кошачий домик. В нем лежал мертвый кот, уже высохший. От него так вонять не может. А кто семечки грыз? Не кот же, и обертки иногда в ведро кидал. Одни вопросы. Вышел на балкон, который был приоткрыт, и сразу же все понял. На полу балкона лежал разложившийся труп невысокого мужчины, на шее петля. Опрокинувшийся стул, на потолке за пожарный люк привязана веревка. Простая, из натурального волокна бечевка. Поэтому, когда повесившийся стал гнить, сгнила вместе с ним. Впоследствии оборвалась почти под основание узла. Бывший хозяин, пока была еда, держался, но когда закончилось, решил уйти из жизни по-своему. А кот умер позже от голода. Выкинул кота и хозяина в окно. С холодильника нечего выкидывать, пустой холодильник. Обратил внимание на фотографии, что лежали на столе, стал их рассматривать. С фотографии на меня смотрел лысоватый мужичок в очках, с портфелем в руках. Рядом с мужчиной стояла красивая женщина, держа его под руку. Женщина в черном вечернем платье, с яркой косметикой на лице, копной волнистых рыжеватых волос. Мужчина в костюме, оба они улыбаются и выглядят счастливыми. Женщину я сразу узнал, поняв, почему дверь именно этой квартиры была измята снаружи. Это была рыжая сука, звал я ее Виктория. А как имя этой красавицы на фотографии, я не хотел знать. Вкусив в своих мыслях разыгравшуюся в этой квартире трагедию, я, тяжко вздохнув, пошел работать дальше. До конца зачистки еще далеко. Дверь с ужасающим скрежетом стала деформироваться. Из щели сразу пошел запах, от которого хочется проблеваться. Вскрыв дверь и приняв все необходимые меры предосторожности, зашел. В зале обнаружил труп на диване. Труп уже разложился. Весь диван кишил опарышами. Прошелся по всем комнатам, туалет, ванная, балкон, везде чисто, никого. Принялся, приостанавливая позывы рвоты, собирать останки тучного дедушки в пакеты, выбрасывая того в окно. Диван тоже разобрал топором, отправил его в настежь открытое окно вместе с кишащими в нем опарышами. Тут тоже было все съедено и выпито, но имелась неплохая коллекция стальной проволоки в катушках. Разного диаметра, хранящиеся на балконе. Для чего она была нужна хозяину, непонятно, но мне пригодится. На четвертом когда-то была схватка между людьми и каннибалами. Люди проиграли, оставив свои разбросанные кости на лестничной площадке. А в единственную закрытую дверь на этом этаже явно пытались попасть снаружи. Можно было предположить, что кто-то из людей успел спрятаться за этой дверью. Надежда умирает последней. Зачистив от скелетов и трупов подъезд и квартиры с открытыми дверьми, принялся за закрытую. В квартире натолкнулся на ужасающую человеческую трагедию, после чего руки опускались и пропадало желание идти дальше защищать подъезд. Хотелось напиться. В комнате на кровати лежали два разложившихся тельца детей, а рядом висел труп женщины, предположительно их мамы, почти съеденного червями. Не хотелось думать, что мама убила сперва детей, а потом сама повесилась. Странно, что из них никто не обратился. Но стало понятно, почему сюда так рвались каннибалы. Наверняка работа Виктории и ее банды. На многих открытых дверях в других подъездах я замечал следы взлома, но как-то не обращал на это внимания. вспомнил, как хахали Виктории пытались сломать мою дверь. Многое становится понятным. Как бы ни было грустно, а освобождать жилплощадь надо. Пятый этаж встретил двумя закрытыми дверями в общие тамбуры. Приступил справа не из-за суеверия, а потому что ближе было. Удивительно, но все четыре двери на пятом этаже были тяжелыми, а также пустыми от каннибалов, ни одного трупа, человека или животного. Это, наверное, компенсация за четвертый этаж, за его морально-негативную обстановку. В одной из квартир нашел оружейный сейф и на радостях даже нашел ключи от него. Но, увы, оружия и боеприпасов там не было, сейф был завален наверняка очень важными бумажками, которые теперь никому не нужны. Если только на растопку. Я часто находил деньги, акции, всякие ценные бумаги, много попадало золота, но я не видел в них ценности и оставлял там, где нашел. Понимал, что если бы что-то осталось от государства или даже стран, то хотя бы самолеты летали, а так небо чистое. А вокруг в огромном городе ни дымочка, ни огонечка, ни звука. Ну, кроме пения птиц, шума ветра в листве деревьев, да по ночам стрекотания сверчков. Поднимаясь на шестой, я испытал чувство страха и отвращения, вспоминая, как меня чуть не удавила сисястая дамочка. Все чудилось, что где-то спряталась не менее грудастая ее подруга, которая может также бесшумно ко мне подобраться. Проверив все открытые квартиры, я выкинул немало костей, в том числе и из квартиры, откуда вышла женщина, чуть не задушившая меня своим бюстом. Приступил за единственную закрытую дверь на шестом этаже с не очень хитрым замком. Дверь была не помята, а это говорило об одном – Виктории эта дверь была неинтересна, что для меня должно означать – либо она пустая, либо там каннибал. Выдавив замок и обеспечив контролируемое открытие двери с помощью подпорки, присел на корточки и посветил фонариком в коридор квартиры, где сразу натолкнулся лучом фонаря на ноги – мужские, худые, длинные. Поняв, что возле двери стоит каннибал, отскочил и убежал на лестницу, подтянул на себя подпорку и трос с дверью, крикнул: «Эй, привет, как себя чувствуете?» Не знаю почему, наверное, не теряю надежду на эти выживших людей. На лестничную площадку вышел очень худой мужчина, одетый в семейные трусы, с голым торсом. Я не торопился, смотрел, что он будет делать. Мужчина постоял, поднял голову и увидел меня, ожидаемо, естественно, прыгнул в мою сторону. При этом прыжок получился неудачным, что-то у него с ногами не в порядке, поэтому мужчина врезался в перила лестницы. А я не стал давать ему второго шанса. Взрыв огня, рев пламени, и вот на лестнице замирает еще один каннибал. Войдя в квартиру, не обнаружил ни одного скелета или трупа, значит, каннибал долгое время голодал. Но почему он не умер с голоду? Ведь пятый месяц пошел. Как он пять месяцев выживал? Прошел на кухню, заглянул в кухонные шкафы, продукты целы, он их не ел. Осматривая комнаты, обратил внимание, что все цветы вынуты из горшков и валяются на полу высохшие, а рядом рассыпанная земля. Что это может означать, пока не знаю. В туалете вода отсутствовала. Значит, выпил. Балкон был открыт. На балконе обрывки одежды и бумаги. Лежат кучкой, но кости отсутствуют. В общем, так и осталось загадкой, как каннибалы могут выживать долгое время без пищи и воды. В будущем обязательно проведу эксперимент. Поймаю одного из каннибалов и проверю, насколько они долго могут прожить. Как без еды, так и без воды. А пока продолжаю зачистку. Разобравшись с открытой квартирой, я, используя новый опыт по осмотру дверей на их целостность, обследовал следующие три закрытые двери. Одна была не тронута, а две другие не сильно помяты со стороны подъезда. Почему не сильно, а ничего удивительного, они были железные и крепкие. Начал с той, что не повреждена, так как с большей вероятностью там могут быть сюрпризы в виде каннибалов. Только начал работать, понял, что я оказался прав, с той стороны мне отчаянно помогали открыть двери. Стараясь не обращать внимания, срезал наличники, а также запирающие устройства сверху и снизу. Применил своего нового друга, аварийно-спасательный круг 1С, чтобы деформировать двойной замок двери. Со стороны квартиры уже нетерпеливо ломали дверь, и эта настойчивость мне не нравилась. Приходилось постоянно контролировать подпорку, чтобы, не дай бог, не съехала с места, что делало работу немного нервной. И вот замок повержен, а дверь упирается в подпорку. При этом появляется щель в двери, откуда просто материализуется рука и хватает мой инструмент Крук-1С, дергает на себя. При этом так быстро и сильно, а главное неожиданно, что я вынужден отпустить его. Даже не пытаясь накинуть петлю на дверь, сам откроет, нетерпеливый какой, убегаю на лестницу. Проверяю пламя огня на сопле, дергаю трос с подпоркой. Тут же на лестничную площадку выскочил десантник, прям настоящий десантник. Высокий молодой парень, спортивного телосложения, в сине-белой полосатой тельняшке. Но она испачкана, как у всех каннибалов, уже высохшей кровью, в зеленых широких брюках и черных берцах.